Глава 27. По дороге в клуб я снова повстречала Жан-Пьера. Он спросил: «Деньги нашла?» «Всем известна скупость французов», — ответила я. «Это да», — по-английски согласился Жан-Пьер. «Самое обидное, что не знаю, сколько дней здесь пробуду. Вдруг выяснится, что завтра утром надо срочно лететь домой. Как я полечу без трубки?» «Да, это ужасно», — посочувствовал мне Жан-Пьер и неожиданно сказал. «Завтра утром мне позвонит Казимиш». «Где он?» — лихорадочно вцепилась я в руку Жан-Пьера. «Хочу его видеть!» «Все хотят, но никто не знает, где он, да и знать не должны». «А ты?» «Я тоже не знаю». «Казимиш звонит мне, как коллеге и лучшему другу». «Часто?» «Мюс, больно, отпусти мою руку!» — взмолился Жан-Пьер. Я отпустила, он сердито продолжил. «Казимиш позвонил мне вчера. Я похвастал, что видел тебя. Он очень обрадовался и сказал, что хочет с тобой поговорить». «Я тоже хочу поговорить с Казимишем!» — сгорая от нетерпения, воскликнула я. Жан-Пьер почему-то струхнул. «Тише, тише!» — зашипел он. «Не так громко, на нас обращают внимание». «Мне очень надо хотя бы его голос услышать», — переходя на шепот, призналась я. «Почему ты лишь сейчас мне сообщаешь об этом?» «Потому что раньше ты была очень странная. Казимиш, как узнал, что ты в Париже, звонит мне по 100 раз в день, а я тяну и придумываю отговорки». «Какой он болван! Оказывается, Казимиш хочет услышать меня. А этот друг, так называемый, нам помешает». «Ну, и как это называется?» — спросила я, подбочениваясь. «Что?» — не понял Жан-Пьер. «Поведение твое! Ты хочешь помешать нашей любви? Ты еще не оценил ее силу?» «Да нет, Мюс, ты не поняла. Я очень боюсь за Казимежа. Его ищут. Ко мне уже подсылали странных людей». «Не морочь мне голову. Я говорю о любви». «Правильно, и я о том же. Когда появилась ты, я был очень пьян. А тут как раз позвонил Казимеж. Вот я ему все и выложил. А когда протрезвел, усомнился. Может, это и не ты? На следующий день ты была очень странная. Я уже не пил, а следил за тобой. Я хочу сказать, наблюдал. Вчера ты была другая. Я испугался, пока не встретил тебя сегодня. Твоя идея купить трубку стоимостью с Мерседес развеяла все сомнения. Конечно, это ты, Мюс Добрая». Выслушав странные речи Жан-Пьера, я посоветовала ему посетить психиатра и грустно подумала. «Это что, эпидемия? Несет черти что, не хуже роже». «Зачем мне психиатр?» — разозлился Жан-Пьер. «Вчера ты никак не мог наблюдать за мной, потому что этим занимался Ришард Летан. Он проводил меня до отеля, после чего я из номера не выходила. И не смотри на меня, лунатизмом я не страдаю и пью умеренно, чего нельзя сказать о тебе». После моего заявления Жан-Пьер пришел в крайнее возбуждение. «Мюс!» — завопил он. «Мюс, я и сам подозревал, здесь что-то не так. Я угощал тебя вчера шоколадными вафлями, и я их ела с большим аппетитом. Тогда это была не я». «Ты, Мюс, ты! В том-то и дело, что ты!» Терпение мое лопнуло. «Все, Жан-Пьер, шоколадные вафли и я несовместимы. Это знает любой, кто знает меня. Только мой четвертый муж по сию пору пребывает в уверенности, что я обожаю шоколадные вафли». «Почему?» «Потому что в первый день нашего знакомства он шоколадными вафлями меня кормил. А я не нашла смелости ему признаться, что вот-вот сблюю одноперсидский ковер». «Мюс, может, ты скажешь, что не проливала вчера себе на брюки яичный коктейль?» — решил добить меня бессовестный Жан-Пьер. «Вчера я была в юбке, потому что мои брюки Себастьян облил шампанским еще позавчера. Мы пили в карете, и прошу, давай прекратим этот бессмысленный разговор. Лучше скажи, когда собирался звонить Казимиш?» «Он позвонит завтра в 10 часов. Если ты опоздаешь, он точно сойдет с ума». «Я не опоздаю, потому что своими глазами вижу, как это страшно, когда человек теряет власть над собственным разумом». «Ты мне не веришь?» — поразился Жан-Пьер и восхитился. «О, Катрин!» Действительно, к нам подбежала Катрин и защебетала, как стая щеглов. «О чем она говорит?» — спросила я у Жан-Пьера. Он меня огорошил. «Катрин кутила с нами вчера, а теперь делится впечатлениями». Я остолбенела. Оценила странное поведение бармена в моем отеле и подтвердила. «Жан-Пьер, я вспомнила, ты прав. Я пролила на брюки яичный коктейль». Теперь уже он усомнился. «Думаешь?» «Да!» — воскликнула я, охваченная желанием немедленно попасть в бар отеля, чтобы проверить кое-какую догадку. «Все, ребята, до завтра!» — крикнула я и, чмокнув щеку Катрин, умчалась. У входа в отель меня перехватил Тонкий, случайно проходивший мимо меня. «Иди за мной!» — шепнул он, заметным интересом глядя в противоположную сторону. Я пошла и шла довольно долго. два или три квартала, после чего Тонкий оглянулся и зашипел, кивая на свой автомобиль. «Садись и жди». Я села, гадая, чего должна ждать. Тонкому я обрадовалась. Повезет он меня к мужчине с сигарой. От мужчины с сигарой я без пачки евро еще ни разу не уходила. Тонкий побегал по тротуару, делая вид, что докуривает бычок. Но даже самому неискушенному профану, глядя на него, стало бы ясно. Человек проверяет, нет ли за нами хвоста. «Ты вела себя странно», — буркнул он, усаживаясь за руль и направляясь привычной дорогой. «Это мое дело», — изобразила я независимость, прикинув, что вряд ли есть смысл подчиняться кому-нибудь, кроме мужчины с сигарой. Ведь он дает деньги, не Тонкий. К этому моменту я почувствовала, что здорово соскучилась по этому милому джентльмену с сигарой в зубах. Он тоже обрадовался, когда я вошла в его кабинет, и воскликнул восторженно. «Прекрасно сработано! Босс высоко оценил!» Я сочла не лишним с ним согласиться. «Еще бы! Зря, что ли, денежки получаю!» «Как это у тебя выходит?» — не скрывая восхищения, осведомился мужчина. «Уметь надо!» — мудро ответила я, не имея ни малейшего представления, о чем идет речь. «Ты умеешь», — с гордостью констатировал мужчина, пыхнув сигарой. «Только вот с трубкой...» Я насторожилась. «Что с трубкой? Не слишком ли это?» «Речь идет о цене?» «Речь обо всем в целом». «В целом прекрасно. Этого вы и хотели», — заверила я, пользуясь наукой вести разговор ни о чем. «Спасибо огромное депутатам, научили меня, как и весь наш народ». «К тому же налицо и плоды», — добавила я с многозначительным видом. Мужчина с сигарой кивнул. «Да, плоды неплохие. Продолжай в том же духе». «Хорошо, но трубку придется купить». «Думаешь?» «Уверена», — сказала я, стараясь не допустить и тени сомнений. «Надо потолковать с шефом». «А если мы покупать не будем?» «Вот жмот, хочет бабки зажать». «Тогда провал», — заверила я и нахально спросила. «Провал нам нужен?» «Ни в коем случае», — вздрогнул мужчина, испуганно потрясая сигарой. «Иду на переговоры с шефом, а ты подожди». «Что за бедная организация?» — гадала я в ожидании. «Пришли в замешательство от пустяка. И когда? Когда все уже на мази. Я им тут провернула какое-то дельце, а они жмутся бабули на трубку. Приеду, коли нажалуюсь». «Отлично!» — радостно сообщил мужчина с сигарой, входя в комнату с огромным пакетом. «Надеюсь, мне хватит», — сказала я, привычно хватая пакет. «Да, теперь о деле», — сказал он таким тоном, словно до этого мы говорили о чепухе. «В связи с происшедшими событиями шеф расширил наши возможности. С сегодняшнего дня можешь принимать любые решения». Я удивилась, о чем он толкует? Кажется, и до этого не слишком себя ограничивала. «Вот, возьми это, приколи на грудь и не снимай ни днем, ни ночью». Мужчина протянул мне брошь в виде букетика. Я с готовностью осведомилась. «На голую грудь?» «Зачем?» — испугался мужчина. «Приколи на одежду». Я приколола. Мужчина стыдливо отвел глаза и продолжил. «Связь будем поддерживать по прежнему плану. Вопросы есть?» «Еще сколько?» — подумала я и четко ответила. «Обойдусь без вопросов». Глава 28. Едва автомобиль Тонкого исчез из виду, я сняла брошь с груди. Не знаю, зачем я это сделала, но сняла и оставила в номере вместе с драгоценным пакетом. Когда я спустилась в бар, бармен снова встретил меня как родную. Ради разнообразия пришлось осведомиться. «Как ваши дела?» Он фамильярно ответил. «Когда вы рядом, я счастлив». «Неплохо парниша устроился», — подумала я, вовсе не желая являться источником его счастья. «Интересно, удастся ли мне сегодня разгадать загадку его дружбы со мной? В противном случае может статься, что и с Казимежем будет разговаривать мой двойник, а не я». Я поджидала, наблюдая за посетителями бара. Одни входили, другие выходили, третьи перемещались в сторону узкой двери с зеркальными стеклами. Я поняла, что за дверью находится туалет, и решила не оригинальничать, а тоже туда заглянуть. Когда возвращалась к своему табурету, испытала эффект дежавю под названием «взгляд на себя со стороны». На моем табурете сидел никто иной, как я собственной персоной. В своем лучшем красном платье, выгодно облегающем фигуру, с открытой до самой задницы спиной и с черным воланом по низу, причем была я в отличнейшем расположении духа, о чем свидетельствовал мой рот, он у меня не закрывался. Нашла перед кем стараться, немедленно осудила я себя за флирт с каким-то барменом. Видела бы эту картину бабуля. И тут меня осенило. Это же копия. Еще одна. Или ожил тот труп, который дома остался? Обиднее всего было за платье. Я его берегу, а она черти куда нацепила. Строить глазки барменам. А где она мое платье взяла? Вспомнив о пакете с деньгами, я пулей вылетела из бара, поймав на себе растерянный взгляд бармена. Бедняга подумал, что у него двоится в глазах. Ну да мне его успокаивать было некогда. В номер я ворвалась сама не своя и поняла, есть Бог на свете, потому что пакет с деньгами лежал на прежнем месте. Вскрикнув от радости, я полезла в сумку искать свое красное платье. И здесь меня поджидала удача. Красное платье было на месте. Оно слегка помялось, но по-прежнему выглядело дорого и красиво. По-другому быть и не могло. Это же подарок бабули. А бабуля знает толк в красивых вещах. Она привезла это платье из путешествия по Испании и посоветовала надевать его на маскарады. С тех пор я ношу его или в сумке, или на свадьбы. А что сделала самозванка? Куда она мое платье напялила? Я тоже надела красное платье и направилась в бар. Пусть бармен теперь определяет, на ком оно лучше сидит. Вот что значит маскарадная вещь. Надев красное платье, я уже не могла просто идти. Я порхала, порхала, словно мотылек или бабочка, и допорхала до бара. Девица по-прежнему кокетничала и щебетала с барменом. «О чем можно болтать с этим болваном?» — зло подумала я. «Нет, нельзя доверять свою внешность, черт знает каким идиоткам. Обязательно опозорят». Наконец бармен отвлекся на других посетителей. Стараясь оставаться незамеченной, я приблизилась к девице почти вплотную. Она так лихо засасывала мой любимый ликер, что не заметила, как я пристроилась за ее спиной. Изогнувшись змеей, я с пристальным вниманием начала изучать ее бледный висок, который у трупа тоже имел вид плачевный. Но там была рана. Висок же этой девицы, должна беззлобно заметить, утопал в штукатурке. Кто не понял, в крем-пудре. Разве под таким слоем косметики можно рассмотреть малюсенькую ранку, которая была у прежней двойницы? Горестно подумала я. Под этим слоем все что угодно может оказаться, даже проказа. Девица удручала своей несимпатичностью. Ведь похожи мы с ней, как две капли воды. Даже бармен это заметил, потому что, вернувшись, заговорил со мной, а не с девицей. «Простите, мадемуазель Мюс, вынужден был вас покинуть», — воскликнул он, игнорируя мою двойницу и подвигая мне новую порцию ликера. Я как стояла, так вся и съехала на пол, чисто машинально стараясь забиться под табурет. «Ничего страшного, Эмиль, понимаю, что у тебя работа», — ответила за меня девица, обнаружив тем самым еще один кошмарный изъян. «Что у нее за голос?» — ужаснулась я из-под табурета. «Будь у меня такой голос, притворялась бы немой, а не болтала с барменами». Окружающие почему-то стали проявлять ко мне интерес. Я, конечно, усиленно делала вид, что обронила вещицу, но близ сидящие мужчины заметно разволновались и готовы были ринуться мне на помощь. Сразу два красных платья в одном помещении — это перебор. Другим дамам в баре просто нечего было делать. Мы с двойницей легко всех затмили. Короче, мне стало очевидно, что пора улепетывать». Так я и поступила. Что из этого вышло, несложно представить. Мне почти аплодировали. Бармен остолбенел и был близок к инфаркту. Пожалуй, лишь моя клонша не замечала меня. Что за рохля? С такими рефлексами я и дня бы не прожила. Выйдя из бара, я рассудила. Подожду свою клоншу в холле отеля, притаившись за пальмой. Кто никогда не скрывался, могу посоветовать. И не пытайтесь. Каждого вошедшего в холл словно магнитом тянуло взглянуть на меня. Я нервничала и страдала, чувствуя себя футбольным полем во время финальной игры. Через полчаса таких ожиданий я поняла, шансов остаться незамеченной этим ненавистным двойником, этой чумой в красном платье, этим... Короче, нет шансов. И все же я упрямо сидела за пальмой. Когда мне до тошноты приелись любопытные взгляды, в холле показалось второе красное платье. Я неистово вжалась в катку. Девица стремительно проплыла мимо, и я невольно залюбовалась, как чертовка идет. Вперед и только вперед, ни взгляда по сторонам. И чихать она хотела на всех зевак и прохожих. Просто бегущая по волнам. Вот пусть так и бежит, а я за ней. Интересно, куда мы прибежим? Hey, Глава 29. Моя двойница явно направлялась к клубу. Поскольку летела она на своих длинных ногах с той скоростью, с которой нормальные люди бегают за последней электричкой, я вынуждена была взять тот же темп. Со стороны наш вояж выглядел, думаю, зрелищно. Французы не любят отказывать себе в удовольствии. Они выстраивались в шеренги, провожали нас любопытными взглядами и громко обменивались комментариями. Я проклинала и наши на редкость красное платье, и наши на редкость золотистые волосы, струящиеся до самых талий, тоже на редкость тонких. Черт, в чем я виню несчастных французов? Сразу столько достопримечательностей, причем в двух экземплярах, просто парад двойников в центре Парижа. Пока я целиком отдавалась тайной слежке, французы оттягивались по полной программе. Впрочем, и я не могла пожаловаться на отсутствие впечатлений. Знала бы, чем закончатся мои приключения, сидела бы в баре без лишних хлопот. Девица, между тем, упорно вела меня в «Парти де Плезир». Я уже рисовала в своем воображении веселенькую картину. Мы обе радостные и цветущие, в карнавальных платьях и толпа знакомых с отвисшими от изумления челюстями. «Интересно, кому подбежит Ришард?» — с нетерпением гадала я. «А Катрин? И как станет выкручиваться Себастьен?» «Ну, Жан-Пьер уже решил для себя эту задачу. Наверняка спросит про трубку и сразу узнает меня». Однако девица, не подозревая о моих планах, изменила маршрут. Она вдруг свернула на параллельную улицу и остановила такси. Мне пришлось сделать то же самое. Надо признать, с ее стороны это было настоящее свинство. Как я, не зная французского, должна объяснять арабу-таксисту, чего от него хочу? Тем более, что этого толком не знаю сама. Кое-как с помощью жестов, пары французских слов и русского мата мне удалось уговорить водителя двигаться за идущим впереди нас такси. Но понервничать пришлось изрядно. И таксисту, и мне. Ехали мы недолго. Остановились в Булонском лесу. Вот зачем переться в Булонский лес ночью? Он хоть и недалеко от центра Парижа, а все же лес. И деревья, и кусты там самые настоящие. И есть такие места, где только держись. За карман, разумеется. Если в нем есть кошелек. И что делает наша красавица? Отпускает такси и дает дёру, не разбирая дороги. Пришлось и мне поступить таким же образом. Хоть и очень это было не кстати. Дорогое платье и туфли на шпильках голосовали совсем за другое. Да и я категорически не была готова к подобному путешествию. Скакали по клочкам мы с красавицей долго. Я изрядно устала. Тропинок это дурище не признавало принципиально. Где растительность гуще, туда и неслась. Я следом ломилась, проклиная безбожно стул. Если бы не нанесенные стулом раны, не знала бы горя. Впрочем, вру, знала бы. Добрая половина красного платья осталась на чертовых кустах. Когда стало ясно, что по лесу скоро будут нестись не две девушки в красном, а две голые девушки, именно в этот момент моя копия внезапно пропала. Мы направлялись к постройке непонятного назначения, видневшейся из-за густой полосы кустарника. Мы так хорошо бежали, она впереди, я чуть поодаль. И вдруг девица пропала, словно провалилась сквозь землю. И луна, как назло, спряталась за набежавшее облачко, а когда показалась опять, девицы и след простыл. Мне это начало надоедать. Я остановилась, зло поедая глазами пространство. Выбор был невелик. Или поворачивать назад, или переть вперед, или смело лезть в темный сарай. Я решила, что назад успею всегда, вперед тоже, и полезла в сарай. Это просто судьба. Судьба очень странная. В родной стране я этих сараев не видывала в глаза, хотя, говорят, Россия состоит из одних сараев, сделали шаг от Питера или Москвы. И что же происходит со мной во Франции, родине замков и дворцов? Здесь я облазила все сараи. «Во всяком случае, этот уже второй», — подумала я, тревожно прикладывая глаз к узкой щели. «Что можно увидеть в узкую щель темного сарая, стоящего в темном лесу?» «Именно это я там и увидела». Разозлилась и давай искать дверь. Дверь я нашла на ощупь, руками. И очень обрадовалась, что она не закрыта. «Все же, как мне везет! Просто умиляет беспечность этих французов! Не любят они замков!» С такой приятной мыслью я приоткрыла дверь, протиснулась в чрево сарая и получила по голове. Удар, слава богу, был нанесен неумело и причинил мне больше обиды, чем боли. За что, спрашивается, я схлопотала. Впрочем, задавать вопросы времени не было. Пришлось срочно падать на пол и делать вид, что наступило прощание с жизнью. Легла я там, где стояла. Было темно, но я на всякий случай закатила глаза, давая понять, что все мирское мне стало чуждо. Долго лежать так не довелось. Чьи-то руки пошарили рядом, дошли до моего застывшего тела, задержались на голове, и чей-то облегченный вздох раздался в близости от моих ушей. Счастливая я отметила, что вздох женский, а не мужской. «Эй, ты, как?» — спросил меня голос на чистейшем английском, даже завидно. «Все тебе расскажи», — подивилась я женской наивности и добавила своей позе безжизненности. Надо сказать, очень вовремя постаралась. Раздался щелчок, и над моей головой загорелась тусклая лампочка. Свет ее сильно мешал демонстрировать отсутствие интереса к жизни, протекающей без меня. Возникла мучительная потребность моргнуть. Мысленно я себя проклинала за прихоть отдавать Богу душу с распахнутыми глазами. Черт меня дернул закатывать их, будто не было других вариантов. Я лежала и мучилась. Сейчас точно моргну, и даже слепому станет ясно, что я так же далека от смерти, как мумия фараона Тутанхамона от жизни. А по разумению девицы, душа моя должна бы отделиться от тела и воспарить. Да, при таких обстоятельствах закрывать глаза не слишком уместно, как бы не хотелось моргнуть. Но зато я могла видеть, как девица в остатках красного платья потянулась ко мне с пистолетом в руке. В искренность ее намерений приходилось верить. На ствол пистолета был навинчен глушитель. Разыгрывать из себя бездыханное тело становилось опасным. Требовались более решительные действия. Ударом ноги я выбила пистолет из рук девицы, и мы покатились по земляному полу в страстном желании обменяться скальпами. Во всяком случае, я каталась только с этим намерением. Я упорно пыталась лишить девицу ее роскошных волос. А вот девица не ограничилась лишь аналогичным желанием. Она тянулась и к моей лебединой шее. Господи, прости ты меня за ложь. Бабуля, сколько помню себя, реки слез пролила над моей толстой шеей. Так она безобразна и коротка. Но вернемся к моей клонице. Сказать правду, она была раздираема желаниями, которые мне казались несовместимыми. Ей, например, очень хотелось вернуть себе пистолет, который я усердно отталкивала ногой. К тому же она пыталась укусить меня за руку, которую я затыкала ей рот. Кстати, и нос. Я затыкала все дыхательные отверстия. С моими действиями девица категорически не соглашалась. Я также смотрела на ее поведение. Между нами разгорелась нешуточная вражда. Несмотря на мою решимость остаться в живых, наш бой протекал с переменным успехом. В конце концов он принял радикальный характер и шел не на жизнь, а на смерть. «Сильная же зараза!» — зло тужилась я, удачно заламывая руку девицы и коленом упираясь в ее живот. Девица в долгу не осталась. Немыслимо изогнувшись, она вдруг принялась грызть мое многострадальное колено. Очень опрометчивый должна заметить поступок, особенно если припомнить стул. От немыслимой боли я озверела и откуда-то набралась таких сумасшедших сил, что не помню уж как оказалась сидящей верхом на девице. Видела бы бабуля, какие неприличные позы приходится мне принимать в ее роскошном красном подарке. Грустно подумала я и подумала очень вовремя. Вот оно, настоящее чудо. Одно лишь воспоминание о моей чудесной бабуле привнесло в нашу битву счастливый для меня перелом. Девица брыкнулась такой мощью, что я улетела метра на два вглубь сарая и приземлилась прямо на пистолет. Он сам собой оказался в моей руке. Я прицелилась в лампочку, и в сарае стало темно. Как хорошо, что я КМС по стрельбе. Оказывается, без этого в жизни никак. Выходит, поговорка «тяжело в деревне без нагана» актуальна и в Париже. Когда девица увидела, на что я способна, она присмирела. Каждый, кто имел дело с оружием, понимает, что это значит. Когда человек из пистолета, кое-как целясь, попадает в лампочку, это значит, что более крупные мишени ему тоже доступны. Разрешите мне слегка собой погордиться. Я так неплохо стреляю, что могла бы для форсу сначала пальнуть летящую муху, а потом уже в лампочку. Но рука моя года два не держала оружие, поэтому рисковать и пижонить не стала. Да и мухи подходящей не подвернулось. Я скромно пальнула в лампочку и сразу попала. Это отвратило девицу от шальной мысли удрать из сарая. «Чего ты хочешь?» — спросила она на чистейшем русском. В тот же миг я поняла, как соскучилась по родной русской речи. «Хочу», — ответила я, успешно подавив приступ нежности, «чтобы ты, сучка, оторвала от платья длинный кусок и дала его мне прямо в руки». По звуку энергично рвущейся ткани я догадалась, что мой авторитет у девицы достиг апогея. Она, не торгуясь, выполняет все сходу и неукоснительно. «Учти!» — на всякий случай строго предупредила я, стараясь окончательно закрепить свой успех. «В дверном проеме твой силуэт будет виден, что не позволит мне промахнуться. Можешь поблагодарить за это луну?» «Я знаю, кого благодарить, но ты делаешь глупости!» — огрызнулась девица, нащупывая мою руку и вкладывая в нее изрядный кусок своего платья. Пришлось подтвердить. «Да, я делаю глупости и занимаюсь этим всю свою жизнь, так что поднаторела. Поэтому повернись, голубушка, ко мне спиной и заложи назад свои грабли!» Не встретив сопротивления, я связала девицу и приступила к допросу. «Кто ты такая?» — спросила я, тыча ей в бок пистолет. «И по какому поводу маскарад?» «Я муза добрая!» — неискренне призналась девица. «Значит так, дорогая!» — свирепея воскликнула я. «Это я муза добрая, но не настолько я добрая, чтобы дурить меня безнаказанно. Немедленно приступаю к пыткам. Сначала прострелю тебе левую ногу, затем правую, потом за руки примусь. Нравится тебе перспектива?» Девица проблеяла. «Нет!» «Тогда отвечай на мои вопросы!» — рявкнула я, щелкнув затвором. «Не знаю, что говорить!» — разрыдалась девица. «Просто отвечай на вопросы. Кто ты?» «Я человек!» «Очень ценная информация. Как зовут?» «Селена!» «Кто заставил тебя выдавать себя за меня?» «Не знаю!» — пропищала девица, испортив такой красивый допрос. «Оказывается, не такое простое дело этот допрос. Как можно допрашивать человека, когда он нехотя отвечает? Я пришла в бешенство, и теперь уже по-настоящему. Уж не помню, что я там делала, но девица изрядно струхнула и принялась выдавать информацию очень охотно. Оказалось, что она русская, из семьи мигрантов, проживающих в Лондоне. Какой-то незнакомый мужчина подошел к девице на улице и сделал предложение, от которого эта дурочка не смогла отказаться. Он предложил ей с помощью пластической операции изменить свою внешность таким ужасным образом, чтобы походить на меня. Я поразилась. «И ты согласилась?» «Он обещал хорошо заплатить», — сообщила девица себе в оправдание. «Если честно, не представляю, сколько надо заплатить человеку, чтобы он согласился взять мою внешность. Лично я эту чертову внешность получила бесплатно. Но дай мне волю, запросила бы за счастье такое сумасшедшую сумму. 40 нулей, не меньше». И все эти нули, ну то есть деньги, сразу ушли бы на то, чтобы от этой внешности безвозвратно избавиться. Почему? Потому что я умная девушка, а эта дурочка согласилась взять мою внешность. «За сколько ты согласилась?» — жалостью осведомилась я. «За 100 000 евро», — хлюпнула носом девица. «Ну хоть что-то», — вздохнула я. Из сочувствия не стала открывать бедняжке глаза на то, как сильно она продешевила. Уже с состраданием я спросила: «И что было потом, как тебя превратили в меня?» «Я долго училась говорить и ходить, как ты». Пришлось ужаснуться. «Что? Шепелявить и косолапить?» Содрогаясь, воскликнула я и поразилась. «Какая жестокость! Как же они это сделали?» «Видеозаписи мне показывали», — пояснила девица. «Я видела тебя с твоими знакомыми и друзьями, все подмечала, запоминала. Потом меня долго экзаменовали, а затем дали чемодан с одеждой, деньги и отправили сюда, в Париж, на задание». «Так это ты разгуливала с Рожей и Жан-Пьером», — прозрела я и злорадно ей сообщила. «Тогда ты плохо училась. Жан-Пьер тебя раскусил». Девица против моих ожиданий не обиделась, а согласилась. «Да, я знала, что из этой затеи ничего не получится. Так отвратительно ходить и говорить может только один человек — ты. Как бы женщина себя ни нахваливала мужьям и подругам, в глубине души она точно знает, чего стоит на самом деле. Я тоже знала, а потому обиделась и возмутилась. «Ну ты и дрянь! И я тут вожусь с тобой! А ну признавайся, на кого ты работаешь!» Гаркнула я, готовая прострелить все, что девица имеет, чтобы зараза не подражала моей исключительности. «Не знаю, честное слово, не знаю!» — взмолилась девица. «Эти люди преступники, они опасны, так что держись подальше от них, пока жива. Клянусь матерью, отцом и любимой собакой!» «Клятва серьезная!» — я призадумалась. «А что, может, она и не врет? Девица круглая идиотка! Кто бы стал с такой откровенничать? а люди ее пославшие — преступники уже потому, что доверили оружие такой шляпе. «Хорошо», — сказала я. «Если тебе планов не раскрывали, то задание выдать по-любому должны. Иначе зачем ты носилась по Парижу в моем красном платье?» «Да, мне каждый раз говорили, что я должна делать и где гулять. Я и гуляла». «Не станешь же ты меня убеждать, что кто-то потратил бездну денег на операцию и прочую чепухню с одной только целью, чтобы ты могла прогуляться по Парижу в моем красном платье?» «Нет, не стану», — согласилась девица. «Но разумного объяснения этому не нахожу. Мне в номер по утрам звонили. Я подробно отчитывалась о каждом своем шаге и получала другое задание. Вот и все, что я знаю». Мне стало ясно, что время потеряно даром. «Вот что, милочка», — страшно сожалея о предстоящем поступке, сказала я. «Придется тебе посидеть до утра в этом сарае. Раньше отпустить не могу. Слишком ты для меня опасна». С этими словами я покинула бедную пострадавшую девушку. И дело здесь не в сарае. Уж не знаю, какой она раньше была, но сейчас чистый урод. Тридцатая глава. Утром я проснулась от страшного грохота в дверь. Такие жуткие звуки в кинофильмах сопровождаются фразой «Откройте, полиция!». Словно кем-то куда-то ужаленная, я вскочила с постели. На пороге стоял Жан-Пьер. «До звонка Казимежа осталось 40 минут», — сообщил он с интересом, изучая мои голые ноги. С криком «О, ужас!» я бросилась одеваться, что Жан-Пьер воспринял совсем неприязненно. По его мнению, и в плавках с майкой я была хороша. Через 10 минут его потрепанный «Ситроен» нес нас по улицам города мимо упоительных заведений, где вам всегда с радостью нальют и поднесут. Дорога к дому Жан-Пьера буквально утыкана этими заведениями. Неудивительно, что бедняга так редко бывает трезв. Он, как и остальные друзья Казимежа, соответствует истине. Настоящий мужчина силен перед врагом и слаб перед соблазном. К квартире Жан-Пьера мы прибежали вовремя. Он еще возился с ключом, а из прихожей уже доносился телефонный трезвон. «Это Казимеж! Быстрей! Быстрей!» — трепеща от волнения, громко молила я. Жан-Пьер последовал моему совету. Ушко ключа хрустнуло и рассталось с рабочей частью, которая продолжала торчать из замка. «Все пропало!» — в отчаянии взвыла я. «Не пропало!» — успокоил меня Жан-Пьер и яростно начал звонить соседям. «Казимеж там нам звонит, мы тут соседям». Дверь, наконец, открылась. Жан-Пьер, не говоря ни слова, схватил меня за руку и поволок в чужую квартиру, хозяин которой лишь проводил нас широко раскрытыми от удивления глазами. «Лезь!» — скомандовал Жан-Пьер, притащив меня на балкон, соприкасающийся с его балконом и разделенный толстой стеной. Я глянула вниз, внутренне отмечая, что этаж четвертый, а высота тянет на все 8. Такие немыслимые потолки в этих старых домах. И все же я полезла, проклиная неуместную расточительность жадных французов. «Держись крепче руками за стену, а я буду тебя страховать», — щедро выдавал советы Жан-Пьер. Впрочем, в стороне от моих проблем он не остался. Смело запустив свою руку под мою юбку, он крепко схватил меня за ногу. Второй рукой он нетерпеливо елозил по моей, надеюсь, пышной груди, делая вид, что не может найти подмышку. В таких нечеловеческих условиях я преодолевала смертельно опасный путь к возлюбленному Казимежу. Ни жива, ни мертва от страха, я стояла, вцепившись побелевшими пальцами в стену, одна нога уже на перилах балкона Жан-Пьера, другая еще на перилах соседа. Вниз 16 метров лететь, не меньше. В такой позе и застал меня Ришард, случайно проходивший мимо дома Жан-Пьера. Он остолбенел посреди тротуара и долго не мог и слова сказать. Так ошеломил его мой вид снизу. Но это еще не все. Его друг Жан-Пьер, не замечая бесплатного зрителя, как раз в этот момент вознамерился мне помочь кардинально. Подстраховать, кажется, так он это назвал. Жан-Пьер быстро скинул с себя рубашку, чтобы ее не запачкать. Узкие джинсы, непригодные для сложных маневров, он тоже моментально стянул. И в одних плавках смело залез на перила соседа. Этим он не ограничился, а усердно начал вклинивать свою голую волосатую ногу между моих растопыренных ног. Можно представить, какое впечатление произвела на Ришарда наша акробатическая скульптура. Не стоит забывать, что Ришард лишь наполовину поляк, а воображение у него очень французское. Это воображение и вернуло Ришарду речь. «О-ля-ля!» — воскликнул он, подпрыгивая от восторга. «Муза! Жан-Пьер! Я восхищен! Дьявол! Почему мне это не стукнуло в голову?» «Потому что ты болван!» — сцепив зубы, ответила я ему, но Ришард меня не услышал. Пока я, опираясь на волосатое колено Жан-Пьера, отдыхала и собиралась с духом перенести на его балкон вторую ногу, Ришард усиленно нас отвлекал. Не жалея комментариев, он оценивал происходящее согласно своей фантазии, нездорово расшатанной пьянством и девочками. «Давайте, ребята!» — заводясь в апилон. «Меня это возбуждает! При чем здесь ты?» — взвизгнула я. «Но кто меня слушал?» «Давай, Жан-Пьер, смелее, давай, еще немного, и муза твоя! Ребята, вы заходите на рекорд Гиннесса!» Пока Ришард упивался моими страданиями, я, рискуя молодой, не задавшейся жизнью, упорно рвалась на телефонный трезвон. Казимеш, видимо, и в самом деле хотел меня слышать, потому что телефон звонил беспрестанно. В конце концов, до Жан-Пьера дошло, в чем заподозрил нас пошлый Ришард. Друга он грубо по-французски послал, а мне в ярости, надеюсь, случайно, выдал такого пинка, что я ястребом взмыла вверх и ласточкой приземлилась уже на его балконе. При этом сам Жан-Пьер едва не слетел к Ришарду вниз, зато я успела схватить телефонную трубку. Боже, какая брань понеслась оттуда! Я пожалела, что не выучила французского. Впрочем, я была счастлива. Этой бранью меня хлестал неповторимый голос Казимежа, его великолепный, низкий, словно простуженный голос. «Казя!» — умильно выдохнула я, и простуженное буханье превратилось в хриплое воркование. «Муза! Казя! Муза! Казя! Казя! Муза! Муза! Казечка! Музочка!» Глава 31. Наша перекличка могла продолжаться долго, если не бесконечно. Но вмешался Жан-Пьер. «Руку! Дай мне руку!» — завопил он откуда-то снизу. Я выглянула на балкон и ужаснулась. Большая часть Жан-Пьера была в полете, а за перила зацепилась самая малость — одна рука и несколько пальцев ноги. «Нет предела жадности человеческой», — восхищенно подумала я, глядя на Жан-Пьера, катастрофически устремившегося к вечности. Дело в том, что устремлялся к вечности он не один. Даже в такой опасный момент скупердяй Жан-Пьер не решался расстаться со своими до дыр протертыми джинсами. «Давай их сюда!» — протянула я руку за джинсами. Но Жан-Пьер достиг крайней точки отчаяния. Он осатанело вцепился в меня, приглашая тем самым стремительное путешествие с балкона на поросший травой асфальт. Там Ришард давал Жан-Пьеру советы, смысла которых, думаю, сам не понимал. От ужаса я завопила так, что в рамах задрожали стекла. Это, видимо, и разбудило соседа Жан-Пьера. Бедняга остолбенел на своем балконе. Мы с ним в два счета вытащили Жан-Пьера, причем вместе с джинсами, которые он так и не выпустил из своих цепких рук. Когда я возымела возможность вернуться к разговору с Казимежем, отношения наши были уже не те, что минуту назад. «Муза, кто там кричал?» — строго спросил мой любимый без тени любви. Жутко не хотелось тратить драгоценное время на всякую ерунду, поэтому я ограничилась полуправдой. «Кричал сосед», — сказала я, поскольку сосед действительно в тот момент кричал на Жан-Пьера. Точнее, он неистовым тоном задавал Жан-Пьеру вопросы. «Кто будет ремонтировать мне перила? И кто будет восстанавливать штукатурку, отвалившуюся в процессе вашего восхождения?» «А где мой друг?» — очень не кстати поинтересовался Казимеш. «Он здесь, рядом, в спальне», — с присущей мне искренностью ответила я. Жан-Пьер действительно был уже в спальне. Он поспешно закрывал балконную дверь, чтобы не слышать вопли соседа. Казимеш, судя по всему, заподозрил неладное. «Если кричал сосед, тогда почему я слышал твой голос?» — спросил он до обидного недоверчиво. Пришлось признаться. «Я тоже кричала». «Почему?» — захотел знать Казимеш. Пришлось отмахнуться. «Долго рассказывать». «А я не спешу, рассказывай. Кстати, Жан-Пьер далеко?» «Я же сказала, он рядом». «Чем он занимается?» «Жан-Пьер надевает джинсы», — честно призналась я. Наступило молчание. Я поняла, что нас не разъединили, лишь по сердитому сопению Казимежа. Наконец он строго спросил. «Вы там одни, в этой спальне?» «Ну, в общем, да», — уклончиво ответила я. «Что значит «в общем»? Сосед на своем балконе так вопит, так орет. В общем, трудно сказать, что нас всего двое. Кстати, ты тоже здесь, с нами, то есть со мной. Следовательно, мы с Жан-Пьером уже не одни», — успокоила я Казимежа. Но он почему-то взбесился. «Значит, я помешал вам. Теперь ясно, почему ты так долго не брала трубку». Я возмутилась. «Знаешь что, Казя, порой ты не сносен». «Почему ты не брала трубку?» «Потому что твой друг болван. Он сломал ключ. Мы лезли через балкон соседей все то время, пока ты звонил. Теперь сам посуди, что легче, лезть с одного балкона на другой, а здесь, между прочим, восьмой этаж, или держать трубку возле уха и ждать?» «Жан-Пьер живет на четвертом», — яростно уточнил Казимеш. «Ага, значит, шлепнись я всего лишь с четвертого этажа, ты был бы не против. Я правильно тебя поняла?» «Муза, что ты говоришь?» «А что ты говоришь?» Жан-Пьер наконец-таки совершил чудо. Он проник в свои узкие джинсы, в которые, я так думала, можно попасть только с мылом. «Опять ругаетесь?» — констатировал он, мужественно втягивая живот в попытке застегнуть молнию. Я ошпарила его взглядом и прошипела. «Ругаемся из-за тебя!» «Я тут при чем?» — опешил Жан-Пьер. «Черт тебя дернул надевать эти джинсы! Казимежу это почему-то сильнее всего не понравилось!» «Думаешь, ему было приятнее, если бы я стоял рядом с тобой без штанов?» — удивился Жан-Пьер и, отбирая у меня трубку, добавил. «Вижу, с ума вы сошли от любви!» Я плюхнулась на диван и закрыла руками лицо, пылающее от обиды и гнева. Мне было совсем неинтересно слышать, о чем они там говорят, тем более, что говорили они все равно по-французски. Уж с Жан-Пьером Казимеш ругаться не стал. Это было заметно по радостной физиономии Жан-Пьера. Она просто излучала счастье. Вот они какие, эти мужчины! Почему Казимеш не спросит у друга про джинсы? «Иди, хватит дуться», — вспомнил обо мне Жан-Пьер, наговорившись досыта с Казимежем. Я схватила телефонную трубку и выразительно шмыгнула носом, давая понять, что меня довели до слез. Насколько помню, на Казимежа это действовало безотказно в старые времена. Подействовало и сейчас. «Муза, прости, я ж тебя люблю», — сообщил он царственным тоном. «Я тоже», — выразила солидарность и я, чем рассмешила Казимежа. «Что тоже? Тоже любишь себя?» — спросил он. «Нет, это невозможно. А я еще гадала, почему мы расстались. Теперь понятно, что помешало нашему счастью. Его вздорный характер. И это в то самое время, когда я приготовилась быть сущим ангелом. Когда же он начнет говорить о главном, о нашей свадьбе?» Я пригрозила. «Сейчас положу трубку, и больше ты никогда не услышишь меня». И попала в самую цель. «Муза, ни в коем случае!» — испугался Казимеш. «Я люблю тебя. Ты можешь приехать ко мне?» «О, вот это дело!» «Конечно, могу!» «Выезжай прямо сегодня, или, черт возьми, я умру!» Я послала ему упрек. «Как же ты, черт возьми, не умер за эти 2 года, что мы не виделись?» «Вспомнить страшно!» — проникновенно воскликнул Казимеш. Я вынуждена была восхищенно подумать. «Подлец! Но как он красиво врет!» «И мне страшно вспомнить, как эти 2 года жила!» — пожаловалась я, имея в виду развод с тунеядцем четвертым мужем. Казимеш все понял по-своему. «Так зачем же нам и дальше страдать?» — спросил он. «Почему не воссоединить наши любящие сердца?» «По-моему, он надо мной издевается. Не удивлюсь, если я не ошиблась». Я вяло уже согласилась. «Давай воссоединимся». «Значит, ты выезжаешь сегодня?» Я задумалась. «А почему не сегодня?» «Париж изрядно надоел со своими сараями. Вот куплю трубку, и можно отчаливать. Ведь мужик с сигарой намекал на свободу действий. Так почему я не пользуюсь этой свободой?» Едва Казимеш узнал, что я выезжаю немедленно, он потребовал к телефону друга Жан-Пьера. От неожиданности я просьбу выполнила. С минуту они о чем-то по-французски болтали, после чего Жан-Пьер спокойненько повесил трубку и, подмигнув мне, сообщил: «Он целует все твои пальчики». «Ха! Вот это номер! Кто женщина, тот поймет, что я имела в виду». «Только про пальчики ты говоришь?» — возмутилась я. «А куда я должна приехать для этого, он тебе не сказал?» «Нет», — весьма беспечно осознался Жан-Пьер. «А тебе?» «И мне не сказал. Он так жаждет встречи, что забыл сообщить, где эта встреча должна состояться». Я уже гневалась вдохновенно. Я выходила из берегов, носилась по комнате с острым желанием разгромить телефон, балкон, посуду, кое-что из мебели и уж, конечно, все люстры. Жан-Пьер, как это водится за мужчинами, порядком струхнул. «Давай подождем», — робко предложил он. «Казимеш наверняка опомнится и позвонит». «Мысль неплохая. Я плюхнулась на диван и опять закрыла ладонями пылающее от гнева и обиды лицо. «Что за насмешник мой Казимеш? Что за насмешник? Если не позвонит, никогда ему не прощу, потому что сердце мое уже сейчас рядом с ним, оно уже билось в такт его сердцу, каменному и жестокому. Так бесчеловечно обманывать! Так обманывать!» Казимеш не позвонил. Мы ждали час, другой. Он не позвонил. Я приросла к дивану, хотя мысленно готова была бежать искать его хоть на краю света, используя в качестве компаса свое сердце. Лишь чувство собственного достоинства останавливало меня. Куда мчаться, я абсолютно не знала. Глава 32. Я сидела на диване и не ведала, что пока я сижу, переворачивается новая страница моей незадавшейся жизни. Да, она перевернулась именно в тот момент, когда раздался звонок. Я вздрогнула и бросилась к телефону, но Жан-Пьер взглядом, полным боли, меня остановил. «Это в дверь», — с чувством глубочайшей вины пояснил он. Я опешила и не поверила. «Что?» «Ко мне кто-то пришел, кто-то чужой, потому что свои по-другому звонят», — пояснил он, и грустный поплелся в прихожую. А я осталась сидеть на диване, разжеванная судьбой. Безжалостная судьба меня пожевала и выплюнула на этот старый и грязный диван. «Жан-Пьер быстро вернулся. Тебе принесли билет на поезд до Тюанвиля», — сообщил он удивленно. «Здесь письмо. Речь идет об отеле «Пандан». Видимо, там забронирован номер». «Тюанвиль — это где?» — спросила я, трепеща от радости. — Далеко. От страха не скоро увидеть Казимежа мое сердце сжалось. — Как далеко? — 300 км по железной дороге. — Фи! — выразила презрение я. — Это ж рукой подать. — Но все же где этот Тюанвиль? Можно узнать подробней. — Где-то на границе, рядом с Германией и Люксембургом. Может, ближе к Бельгии. Надо посмотреть на карте. Я не был там никогда. Жан-Пьер вытащил карту, и мы очень быстро отыскали Тюанвиль. «Дыра, наверное, еще та», — подумала я, ничуть об этом не сожалея. «Какая разница, где встречаться с Казимежем? Хоть кратеры действующего вулкана, лишь бы поскорей». «Ах, я не купила трубку моей бабули», — вдруг вспомнила я. Жан-Пьер удивился. «Ты деньги нашла?» «Да, они в моей сумке. О, Боже, где сумка?» Меня бросило в жар, а следом и в холод. «Не пугайся, ты оставила ее на балконе соседа», — сообразил Жан-Пьер. Уже через час трубка «Данхилл» с двумя белыми пятнышками покоилась в моей сумке рядом со всяческими аксессуарами и с самым изысканнейшим табаком. Я была счастлива. Как прекрасна жизнь, если подойти к ней умело. С этой оптимистической мыслью я попыталась войти в отель, но не тут-то было. Дорогу мне преградил Тонкий. «Иди за мной», — процедил он сквозь зубы. Я нехотя повиновалась. С соблюдением конспирации я вновь попала к мужчине с сигарой. Не могу сказать, что жаждала этой встречи, но ничего не поделаешь, такова жизнь с ее бесконечными сюрпризами и подарками. Мужчина с сигарой на этот раз был недоволен. «Почему ты сняла брошь?» — строго спросил он. Пришлось сплести сказочку про разлитый на грудь коктейль и поспешное переодевание, в ходе которого брошь была забыта на старом платье. Рассказывала я, мысленно вознося благодарственные молитвы Всевышнему. «За что?» «Да за то, что он подарил мне подругу Ганусю. Иначе где бы я еще научилась так врать? Сходу и на любую тему». Мужчина с сигарой слушал мое повествование, довольно длинное и подробное, и задумчиво пыхал дымом. На его беспристрастном лице не отразилось эмоций. Должна сказать, не самая лучшая аудитория для моего вдохновения. «Что ж», — произнес он, когда я иссякла, — «будем считать, что врешь убедительно». Я энергично его поддержала. «Давайте так будем считать, тем более, что мне некогда больше врать». Мужчина выразил удивление. «Ты куда-то спешишь?» «Да, в Тюанвиль на встречу с Казимежем». Сигара едва не вывалилась из его косматого рта, так широко этот рот распахнулся. Мужчина катапультировался из кресла и бросился меня обнимать. «Отзывчивый человек», — с одобрением подумала я, — «и душевный, радуется чужому счастью, словно ребенок». «Когда ты едешь?» — спросил он меня, пожирая глазами, полными отеческой нежности и любви. «Вот, Я показала билет и бумажку с названием отеля. Сегодня еду, и номер уже забронирован. «Вы мне денег еще дадите?» – деловито осведомилась я. Мужчина испуганно замахал руками. «Хорошо, что напомнила, я чуть не забыл. А вещи мои? Будет лучше, если я заберу их с собой, все». «Кому лучше?» – опешил мужчина. «Мне лучше, чудак», – подумала я, а вслух вежливо произнесла. «Лучше для дела». «Конечно», — согласился он, — «вещи возьмешь с собой, что тебе известно еще?» Мучительно хотелось поинтересоваться, что конкретно он имеет в виду. Вспомнив уроки бабули, я решительно подавила это желание и ответила. «Пока ничего. Надеюсь, Тианвили больше узнаю». «Будут еще приказания?» — спросила я, давая понять, что очень спешу. «Поступим следующим образом», — спохватился мужчина. «Ты едешь в Тианвиль и действуешь там по обстоятельствам. Должен тебя огорчить. В Тионвиль ты поедешь одна». «Одна, значит, без тонкого?» «Нашел, чем огорчить. Свита мне ни к чему, тем более при встрече с Казимежем». «Не волнуйтесь за меня, как самому близкому человеку», — сказала я ему, а он похлопал меня по плечу, по-доброму мигнул сразу двумя глазами и прошептал. «Знаю, ты умница, справишься». «Справлюсь», — скромно потупившись, заверила я. «Все будет хорошо. Связь будем держать по телефону. Номер вот, он протянул мне бумажку. Запомни, а бумажку сожги и звони только в крайнем случае. Дальше все по инструкции». Мы простились тепло и по-дружески. Я с грустью поймала себя на мысли, что слегка полюбила этого доброго человека, но внутренний голос подсказывал, встретиться снова нам не судьба. Так и получилось, а жаль. Больше мне никогда не платили так щедро, Бог знает за что. Вернувшись в отель, я первым делом заказала носильщика и такси. На месте не сиделась. Душа рвалась Тианвиль к Казимежу. Между тем, я тщательно проследила, чтобы из камеры хранения отеля были получены все вещи. Все до одной. Глава 33. В Тионвиль я прибыла поздно вечером. Долго стояла на перроне в окружении своих сумок. Я надеялась, что Казимеш встретит меня цветами, но перрон опустел, а Казимеш не появился. Пришлось ехать в отель. Вот там действительно меня ждали. Номер, как и предполагал Жан-Пьер, был забронирован на мое имя. Я сдала вещи в камеру хранения, взяла ключи и отправилась спать. Боюсь, заснула раньше, чем упала в постель. Сны снились такие, что пробуждение показалось жестокостью. Казимеш обнимал и ласкал меня именно так, как мужчины это умеют лишь в женских снах. Проснулась я от звонка. Вскочила, схватила трубку, все еще оставаясь там, в страстных объятиях моего Казимежа, и услышала его низкий, словно простуженный голос. «Муза!» «Казя!» Томно пропела я. «Муза, ты уже проснулась?» «Еще нет». «Любовь моя, тогда спи». И он бросил трубку. «Кто после этого будет спать?» «Спать я могла и в Париже. Ну, Казимеш, сведет он меня с ума». Я рысью прошлась по номеру, мысленно отмечая, что он значительно хуже того, который был у меня в Париже. И отель совсем не то, к чему я уже привыкла. Вот она, благодарность мужчины. Меняй лучшее на худшее. И ради чего? Чтобы он спокойно пожелал мне приятного сна. Приняв душ, я присела к зеркалу и нанесла на лицо печаль с миловидным уклоном. Я горделиво понесла эту печаль в бар в надежде найти там Казимежа. Но вместо любимого в баре меня поджидали еще большие неприятности. Бармен признавать меня не пожелал и сухо приветствовал казенным поклоном. Он вел себя так, словно никогда не слыхал о моих любимых ликере, сигаретах, орешках и глазированной булочке. Английского языка он не знал, как и русского. Я поняла в полном объеме, на какие лишения обрекла себя ради Казимежа. И где он, этот обманщик? Почему не утирает моих горьких слез? С непосильным трудом объяснила бармену, что такое ликер, кофе, сигареты и глазированная булочка с ореховой начинкой. После этого, изможденная, я откинулась на спинку стула и жадно закурила, озираясь по сторонам. Бессердечный Казимеш мог подойти в любой момент. Мне хотелось быть готовой к его приему, но он все не подходил. Это меня раздражало. Когда на столе появился ликер, я немного приободрилась, а последовавшие за ним кофе и булочка вернули мне доброе расположение духа. Жизнь уже не казалась такой бессмысленной. Я ела булочку, пила кофе и обменивалась любезными взглядами с мужчинами, думаю, местными. Бармена, кстати, я тоже начала приручать. Видимо, та девица правильно меня копировала. Водится за мной этот опасный грешок — приручать всех без разбору. И бармен уже не спускал с меня глаз, что несколько затрудняло поглощение булочки. Под его восхищенными взглядами было неудобно распахивать рот так, как требовали размеры булочки. Впрочем, выход я быстро нашла. Двумя пальчиками отщипывала кусочки, которые не без кокетства уминала один за другим. В общем, трапеза прошла на высоком уровне. Я ела, как императрица, а все, затаив дыхание, заглядывали мне прямо в рот. Но, насытившись, я заскучала. Казимеш не появился, а что делать в чужом городе, я понятия не имела. Вышла на улицу, прогулялась по местным магазинам, но после Парижа мне все было не то. Пришлось вернуться в отель. Едва я вошла в номер, как зазвонил телефон. В ярости я сорвала трубку и услышала нежное «Муза!». Я вскипела. «Казимеш, что это значит? До каких пор я буду торчать в этой дыре?» «Муза, ты обворожительна! Еще прекраснее, чем была 2 года назад!» «Ну как не растаять после таких слов? Естественно, я растаяла! Ах, Казя, ты видел меня?» «Я следил за тобой», — смущенно признался он, «и едва не чокнулся от любви!» «Почему ты не подошел?» «Не мог, я следил не один, какой-то тип ходит за тобой по пятам. Неужели тонкий? Худой, высокий и противный?» — спросила я. «Высокий, стройный и очень красивый», — с брезгливостью ответил Казимеш. Тонкий под это описание совершенно не подходил. «Что же за тип ходит за мной? С таким я не прочь познакомиться. Впрочем, смотря чего он от меня хочет. Хотя глупый вопрос, чего хотят от меня все мужчины? Абсолютно ясно чего. Денег, уборки, жратвы. Казимеш, дорогой, почему бы тебе не прийти ко мне в номер?» «Это невозможно». «Почему?» «Пока крутится этот блондин, я опасаюсь к тебе приближаться». «Казя, что ты говоришь? Блондин? Здесь? Надеюсь, это не Пьер Ришар и не Депардье? Других блондинов среди французов не знаю». Казимежу не понравился мой игривый тон. Он рассердился. «Мне не до шуток. Это черт знает что. Почему какой-то урод не отходит от тебя ни на шаг в то самое время, когда я хочу тебя видеть?» Я разволновалась. «Урод? Почему урод? Ты же говорил, он красив». «Да, парень красавчик, но все равно он урод, размешает нам встретиться». «Ха, и еще кто-то ругает женскую логику. Мужская логика чем лучше?» Пришлось предложить. «Хочешь, я пойду и надаю этому красавцу-уроду пощечин?» «Хочу!» — воскликнул Казимеш. Похоже, он совсем пал духом. Я усомнилась. Вряд ли это поможет. Лучше подождем, пока ему прискучит таскаться за мной. «А если ему не прискучит?» Пришлось согласиться. «Да, мне бы не хотелось жить здесь до пенсионного возраста. А что происходит?» — вдруг озадачилась я. «Почему мы должны прятаться? Ты что, преступник?» «Хуже, муза!» «Хуже?» «Да, я честный человек. Я слишком честный». Он не врал. В честности Казимежа я никогда не сомневалась. Пока я раздумывала, как быть, Казимеш торопливо воскликнул. «Прости, муза, больше говорить не могу». В трубке раздались гудки. «Не имею возможности передать свое горе. Вот это я влипла так влипла. Оставалось одно — пойти поглазеть на красавца-блондина. Я отправилась в бар, пристально изучая всех, кто попадался мне на пути, и оглядываясь по сторонам ежесекундно. Однако старания мои были совершенно напрасны. Высоким блондином там и не пахло. Вокруг брюнеты одни, что для Франции неудивительно. И в баре блондина не было, зато бармен... Ну да, не о нем разговор. Я отправилась в вояж по городу, продолжая тревожно оглядываться. Как только выдерживала моя бедная шея, травмированная чертовым стулом. Я не пропускала ни одной витрины, настойчиво высматривая блондина. Все напрасно. Мужчины встречали меня бессмысленными, думаю, от восхищения, взглядами, но увязываться за мной никто не спешил. Я приближалась к унынию. Или я непроходимая дура и никудышный сыщик, или все обстоит еще хуже. В конце концов решила я и вернулась в отель. Телефонный звонок не заставил себя долго ждать. «Муза, ты прелесть! Я умру от любви!» — простонал мой Казимеш. «А я от любопытства!» — рявкнула я. «Муза, твоя походка сводит меня с ума! Я счастлива, что тебе нравятся косолапые, но неужели ты снова следил за мной?» С неослабевающим интересом. «Черт!» — с чувством воскликнула я. «Но я тебя почему-то не видела!» «Потому что уставилась на придурка!» — сердито заметил Казимеш. Припоминая, что частенько поглядывала в витрины, а не только по сторонам, я спросила. «На какого придурка?» «На блондина!» Пришлось завопить. «Так и блондин шел за мной!» «Едва на пятки не наступал!» От собственной бездарности я обезумела. «За мной, значит, плетутся Казимеш и красавец-блондин, а я, проглядев все глаза, остаюсь при мнении, что путешествую в одиночестве. Ха! И еще смеялась над своей двойницей, считала ее недотепой. Кстати, как она там, бедняжка, в сарае? Надеюсь, ее уже извлекли». Пришлось изумленно спросить. «Казя, ты не ошибся? Блондин действительно шел за мной?» «Будто не перед ним ты вкривлялась», — язвительно ответил Казимеш. «Он в своем амплуа. Мы еще и в глаза друг друга не видели, а он уже гадости наговорил». Правильно истолковав мое молчание, Казимеш виновато сказал. «Зря на тебя напустился. Сам виноват. Неудачно выбрал место для встречи. Не знал я, что здесь так многолюдно». «Многолюдно? Надеюсь, ты шутишь. Меньше народу только в пустыне. Ладно, не будем о грустном», — опомнилась я. «Лучше скажи, что нам делать? Неужели так и будем до самой ночи по телефону общаться?» «В том-то и дело, что до ночи я не могу. Вот если бы мы были в Быдгоще, там все проще». «Дома и стены помогают», — с горечью произнес Казимеш. «Разве можно в таких условиях сохранять хладнокровие? Пришлось возмутиться. Почему же ты пригласил меня в эту дуру, когда у нас есть наш любимый Быдгощ?» «А ты можешь в Быдгощ приехать?» — оживился Казимеш. «Конечно могу. Но это же Польша, а мы во Франции. Я не забыла». «Муза, любимая, так приезжай!» «Хорошо, я приеду, но как я там найду тебя?» «Ты остановишься у своей бабушки Франи?» — деловито поинтересовался Казимеш. Я обрадовалась. «Он придет прямо туда. Как это прекрасно! Мы опять будем счастливы там, где зарождалась наша любовь!» «Естественно!» — воскликнула я. «Как бы не так! Он и не думал туда приходить, где зарождалась наша любовь!» «Я, может быть, тебе позвоню», — расплывчато сказал он и добавил. «Но лучше нам встретиться в том костеле, где мы познакомились. Надеюсь, ты никому не рассказывала о том, где мы познакомились?» «Нет», — заверила я, почему-то припоминая Ганусю, Нюнусю и Тусю. И Казимеш почему-то мне не поверил, переспросив. «Ты точно никому не рассказывала?» «Нет», — гаркнула я, усиленно припоминая, так это или я ошибаюсь. «Почему?» — поразился Казимеш. «Иногда он любит поиздеваться. Меня никто об этом не спрашивал». «Раз никто не знает о нашем костеле, там и встретимся», — радостно воскликнул Казимеш и пояснил. «Боюсь, за домом твоей бабушки Франи установлено наблюдение». Я испугалась. «Любимый, что ты натворил?» «Постарался тебя прославить». «Ах, вот оно что! В мою голову косяком налетели вопросы, но он строго сказал. Подробности узнаешь при встрече». «Милый, и когда мне ждать тебя в этом костеле?» «Это я там буду ждать!» — «любовь моя!» — воскликнул Казимеш и повесил трубку. Глава 34. Остаток дня я провела в увлекательнейшем занятии. Побегав по городу, возвращалась в номер и ждала звонка Казимежа. Не дождавшись, припускала опять по улочкам Тенвиля, будь он неладен, и снова аллюром в номер. Через 20 таких ходок мне стало ясно, что Казимеж слову своему хозяин. Сказал, буду ждать, значит, сразу уже и ждет. А мне что делать? Не на ночь же глядя ехать мне в Выдгощ. К тому же не хотелось из Франции уезжать, не получив новой порции евро. Ложиться спать было рано. Я выбилась из режима и привыкла бодрствовать ночью. Пришлось отправиться на поиски приключений. И приключения не заставили себя ждать. Мне удалось таки выследить блондина. Случайно, конечно. Я шла по длинному коридору отеля и вдруг почувствовала, с ноги сползает чулок. Еще пару шагов, и он упадет. а я буду опозорена». Кое-как доковыляла до лестницы, спряталась за колонну, задрала юбку и благополучно закрепила чулок роскошной подвязкой. 40 евро, не меньше. Довольная, уже хотела выдвинуться из-за колонны, но услышала твердые мужские шаги. Я решила пропустить незнакомца. Как-то неловко было вылезать из-за колонны в присутствии незнамо кого. Вдруг он окажется молодым и красивым. Так и вышло. За мной поспешал стройный блондин. «Бьюсь об заклад, что мы с ним знакомы», — подумала я, и, выходя из-за колонны, воскликнула. «Бонсуар, мсье!» Он вздрогнул, оглянулся, а я по-английски спросила. «Не меня ли вы ищете?» И обалдела. «Черт возьми! Я же с ним танцевала в «Парти де Плезир». Это тот красавец Андре, которого подсунул мне вместо себя Себастьен. «Кажется, мы знакомы?» — воскликнула я. «Однажды имел честь пригласить вас на танец», — с вялой улыбкой промямлил Андре. Пришлось с ним спуститься в бар. В баре он угощал меня шампанским. Видимо, заметил, на какой напиток налегали мы с Себастьеном. Мы неплохо сидели. Андре был очень мил. На то, чтобы расположить меня к себе, ему не понадобилось и часа. Впечатление усиливалось реакцией окружающих. Публика не сводила с нас глаз. Время пролетело незаметно. На этот раз я пила совсем мало, зато много танцевала и болтала столько, сколько хотела. А он внимательно слушал. Что еще нужно женщине? Особенно молодой. Он меня обворожил. Потом мы гуляли по городу. Отношения намечались самые романтические, так как занимались мы всякой чепухой. Вдыхали ароматы цветов, считали звезды, любовались луной. Именно в этот момент он коротко поцеловал меня в мочку уха. Поцеловал, вздохнул, подумал и собрался поцеловать еще, но я уклонилась. С игривым смешком его оттолкнула и порхнула, как лань. Или как бабочка. Но дело не в том. Он догнал меня, схватил за плечи, я хохотала, старательно запрокидывая голову. Ганусем я убеждала, что в этой позе я ничего. Когда я вволю нахохоталась, Андрей нежно встряхнул мои плечи, силой прижал меня к своей мощной груди и прошептал: «Люблю вас, муза, люблю!» Я притворилась глухой. «Проводите меня обратно в отель, уже поздно!» — воскликнула я, освобождаясь от его жарких объятий и кокетливо поправляя прическу. «Да, конечно», — грустнее ответил Андре. «С той минуты, муза, как я вас увидел, я понял. Я раб». «Чей?» — безразлично осведомилась я. «Ваш, конечно», — воскликнул Андре. «Ах, да, могла бы и сама догадаться», — ответила я, вспоминая Казимежа и становясь недоступной. Андре мне разонравился. Терпеть не могу, когда переигрывают. «Ради чего он заливается соловьем? Я же не дура, мог бы заметить. Что заставляет беднягу бездарно тратить свое драгоценное время, возиться со мной, косолапой и шепелявой?» «Андре!» — как бы млея от удовольствия, прошептала вдруг я. «Мы встретились здесь случайно?» «Нет, муза, я следил за вами еще в Париже, но никак не мог выбрать подходящий момент. Вы все время были в кругу своих старых друзей». «Что значит еще в Париже следил?» — встревожилась я. «Он что, и в сарае со мной был? Глупо с его стороны в этом мне признаваться». «Зачем вы следили за мной?» — спросила я, стараясь выглядеть как можно глупей. «Если честно, это нетрудно». Андре потупился. «Сам не знаю, что меня на это толкало. Меня толкнула к вам муза, меня тянуло к вам, меня тянет к вам словно магнитом». «Понять вас в этом очень легко», — кокетливо ответила я, мучительно размышляя над тем, куда еще его потянет за мной. «Если его потянет в Быдгощ, это будет ужасно. Значит, бедный Казимеш и туда направился зря. Как ему не везет? Пришлось нешуточно осведомиться. Послушайте, Андре, а работа какая-нибудь у вас есть? Или вы в отпуске? Миллионеры в «Парти де Плезир» не вращаются». «О да, у меня есть работа», — заверил Андре. «Я хорошо зарабатываю, муза, так что на этот счет можете не волноваться». «Ха, этого я и боюсь, что ты хорошо зарабатываешь, когда за мной следишь. Или ты замуж меня зовешь? Этого только мне не хватало. Значит, точно попрешься в Быдгощ», — похолодела я. «Андре, спрашиваю про работу без всякого дальнего умысла», — пискнула я. «Лишь из интереса знать, когда вы работаете, если все время следите за мной». «Ах, в том-то и дело, что с тех пор, как я вас увидел, муза, ничего не могу делать. Все валится из моих рук», — с грустным вздохом признался Андре. «А то как будто раньше из них не валилось». «Да ты тунеядец шпион», — подумала я, а вслух притворно его осудила. «Нельзя так, мой дорогой. Вы можете потерять работу. Поезжайте в Париж. Через пару дней я туда вернусь, и мы продолжим наши чудесные отношения». Андре покачал головой. и я поняла, что ничего не получится. «Я умру», — вздохнул он. «Пару дней — это слишком. Я точно умру». «А может, и в самом деле так сильно влюблен?» — потешила я себя эфемерной надеждой. Смотрела с него внимательней и поразилась. «Да, природа трудилась, не покладая рук. Неправдоподобный красавчик. Неприлично мужчине иметь такую яркую внешность. На такой жирной почве любовь не растет. Парень валяет дурака. Не может быть никаких сомнений. Хорошо, сдалась я. Оставайтесь. Только смотрите, Андре, потеряете работу. Мне вы такой ни к чему. Я и сама не люблю работать». Он радостно ужаснулся. И такое бывает. «Работать вам, муза? Нет, никогда!» «Я тоже так думаю. Но кормить-то нас кто-то должен. Как вы полагаете, Андре, хорошо будет, если вы лишитесь работы?» «У меня есть собственность. В крайнем случае ее можно продать, а деньги положить в банк и жить на проценты». Я вздохнула. «Поступайте, как знаете, Андре. Только я девушка порядочная и в свой номер вас не пущу. И не надо, у меня есть свой. Мы будем встречаться днем, если вы захотите меня осчастливить». Пришлось пообещать. «Обязательно захочу». Глава 35. Ни свет, ни заря меня разбудил телефонный звонок. Вне себя от ярости я подпрыгнула на кровати и нервно схватила трубку. «Муза, это Андре!» — услышала я голос. «Черт бы тебя побрал! Что случилось, мой дорогой?» Ангельским голоском осведомилась я, всеми силами не давая прорваться из недр с бешеной души неуместному гневу. «Вы уже проснулись?» «Муза, я вовсе не спал. Муза, я думал о вас». «Ах, Андре, нельзя так себя изводить. Я здесь сплю в своем номере, никуда уходить не собираюсь, или вам не терпится меня попреследовать?» «Муза, зачем вы так? Я не шпион, я влюбленный». «Понятное дело. Если принять во внимание мои шепелявость и косолапость, иначе невозможно подумать». Но вслух пришлось мне сказать. «Простите, я еще не проснулась». «Какой ужас, муза, я вас разбудил?» «Ничего страшного, Андре, я рада вас слышать». «Муза, вы на меня не обиделись?» «Вот тяна, только этим и занимаюсь». «За что, Андре?» — нежно прошелестела я. В трубке последовало молчание, которое я должна была принять за смятение чувств. «Муза, я следил за вами, это некрасиво». «Некрасиво? Ха, безобразие!» «Понимаю вас, милый Андре, любовь — это святое. Мне очень хотелось бы ответить вам тем же». «Но жутко хочется спать». «Не продолжайте, муза, и я вас понимаю. Не каждый способен сразу влюбиться с первого взгляда. Некоторым могут понадобиться годы общения с человеком». «Годы?» Я была в шоке. «Тем более, что годы общения способны вызвать лишь ненависть, а не любовь». «Годы общения — это слишком. Муза, вы правы, я к вам». «Весьма странный он сделал вывод», — подумала я и завопила. «Не надо, Андре!» «Почему?» «Я не одета». «Так оденьтесь». «Я не хочу». «Правильно, не одевайтесь. В том виде, в каком вы есть, наверняка покажетесь мне соблазнительной». «Этого-то я и боюсь. Смола, банный лист, пластырь и даже скотч, все вместе взятые, не идут с ним сравнения». «Андре, а кроме моего номера нам больше встретиться негде?» «А куда бы вы хотели пойти?» «Куда угодно, лишь бы не расставаться с вами навеки», — ответила я, совсем, наверное, сдурела. «Тогда я знаю, куда мы пойдем», — обрадовался Андре. «Спускайтесь скорей, жду вас в холле». Напяливая юбку и блузку, угадала, удалось ли мне побить армейский рекорд по одеванию. Зеркало глянуло лишь мимоходом. Мысль о макияже отпала сама собой. «Зачем, когда и так отбоя нет от поклонников?» В общей сложности на сборы ушло 6 минут. Как мне это удалось, по сей день не понимаю. Лишь на расчесывание своих длинных волос каждое утро трачу больше 1/4 часа. Видимо, мысль о том, что блондин может ввалиться в номер, сильно меня вдохновила. Когда я спускалась по лестнице, в блузке наизнанку, в юбке, а-ля на ней выспался кот, умытая чисто символически и созданной пятерней прической, я упала с сеновала, тормозила головой, Андре испуганно отпрянул и радостно завопил. «О, муза, как ты прекрасна!» «Знаю сама», — ответила я, проклиная Казимежа. «Как всегда, кашу он заварил, а расхлебывать мне». Андре пригласил меня на прогулку. Полусонные и полуголодные, мы бесцельно бродили по лесу до обеда. Андре назвал это красивым словом «пикник». Когда он достал из рюкзачка несколько бутербродов и две банки пива, я поняла, что он прав. Это пикник. Однако рано я радовалась. После пива и бутербродов мне стало нехорошо. Как я не уговаривала себя, сохранять любезность было почти невозможно. Дитя имперской столицы, я, конечно, обожала лес, но с кустами, если уж нет там сортира. Удивляясь своей выносливости, я все же сумела продержаться среди елочек до заката. Когда же солнышко показало нам кукиш, я настойчиво, даже слезно запросилась домой. Андре нехотя вынужден был проводить меня к номеру. Разумеется, к моему, о другом не могло быть и речи. Рассталась я с ним намеренно сухо. Едва вошла в номер, зазвонил телефон. «Это Андре, черти его раздери!» — подумала я, решив не брать трубку. Не принимая ванны и не найдя сил раздеться, я рухнула на кровать и заснула мертвецки. Так уходил меня этот чертов Андре с его шпионской любовью. Не знаю, сколько спала, но когда телефон зазвонил второй раз, было еще темно. Сообразив, что кроме Андре беспокоит меня так поздно, вряд ли кто догадается, я решила и на этот раз трубку не брать. Даже хуже, на аппарат положила подушку. Такая мера дала возможность продолжить сон, несмотря на зверский трезвон. Так продолжалось до тех пор, пока не раздался стук в дверь. Я пыталась и в этих условиях спать, и спала до тех пор, пока не услышала крик. «Мадмуазель добрая, откройте, пожалуйста!» Пришлось открывать. На пороге стоял портье, изрядно напуганный. Я поняла, что своим появлением его осчастливило. «Как хорошо, что вы живы!» — воскликнул он на ужасном английском, увидев меня. Я согласилась. «Да, очень неплохо». «Вы спали, мадемуазель Мюс?» — со всей любезностью осведомился портье. «А в чем, собственно, дело?» — свирепея спросила я. Слава богу, у него оказалась веская причина меня потревожить, если это так можно назвать. «Дело в том, что вам вчера весь день из Парижа звонили и волновались, куда вы пропали. По этому же поводу звонили весь вечер и даже всю ночь. Мне очень неудобно вас беспокоить, но возьмите, пожалуйста, трубку. На проводе снова Париж». Мне оставалось лишь поблагодарить портье за хорошую службу и схватить трубку. Без труда узнав голос мужчины с сигарой, я выпалила. «Срочно нужны деньги на билеты до Быдгоща!» «Тебе что, не хватает?» — поразился мужчина. «Пока хватает, но в Быдгоще могут понадобиться еще. У меня там много родни, и все страшно любят...» Мужчина нетерпеливо меня перебил. «Знаю, все страшно любят тебя». «И меня, и подарки!» — перебила его и я. И пригрозила. «Без новой порции денег никуда не поеду». «Выходит, ты только из-за денег не выезжаешь?» — поразился мужчина. «Не только. У меня появилась проблема». «В чем дело?» — грубо спросил он. «Вот какая сволочь портит ему настроение!» — подумала я и с гордостью заявила. «Один несносный блондин усердно за мной ухлестывает. Я уверена, он обязательно увяжется за мной и в Быдгощ». «Он что, знал о твоей поездке заранее?» «Вряд ли. Я сама о ней только узнала. Но не хочу рисковать». «Откуда взялся этот блондин?» «Из Парижа». Мой покровитель расстроился окончательно. «Кто-то вел тебя от Парижа?» — завопил он дурным голосом. «Что значит вел? Не стоит сгущать краски. Парень влюблен в меня до обморока. В этом его беда. Зря вы разволновались». «Ты должна избавиться от блондина». «Избавиться я? Каким образом? Неужели убить?» Пришлось доложить. «Стараюсь сделать это». Мужчина задумался. Я терпеливо ждала. «Вот что», — сказал он наконец. «Тебе скоро доставят пакет с деньгами и билет до Быдгоща. Там же будут таблетки. Замани блондина в свой номер и угости его кофе с таблетками». «И что с ним после этого будет?» — дрожащим от ужаса голосом осведомилась я. «Не волнуйся, он заснет на 15 часов. К тому времени, надеюсь, ты уже будешь в Польше». «Казимеш, верно уж там», — замирая от радости, подумала я, и выполнила приказание мужчины быстро и с наслаждением. Глава 36. Если ехать в Быдгощ из Франции, не надо пересекать всю Польшу. достаточно проехать ее третью часть, и вы попадаете в один из красивейших городов Европы, да простят мне мой вкус те, которые не согласны. Бабушка Франя – любящая и добрая, кузина моей бабули, но как они не похожи. Это не значит, что моя бабуля злая и никого не любит. Просто она другая. Бабуля рождена быть госпожой, и это ее не портит. Совершенно не портит. Правда, порой у меня возникает мысль, что я рождена лишь за тем, чтобы прислуживать своей бабуле, выполнять все ее капризы, а также подставляться под ее насмешки и остроумные шутки по поводу моей бесхарактерности, моей косолапости и шепелявости, опять же моей. Да, я бесхарактерна, а потому косолапа и шепелява. Но кто в этом виноват, если не моя госпожа бабуля? Задать такой крамольный вопрос за всю жизнь я так и не решилась. Но в бабушке Франи всегда ощущала родную себе душу. Бабушка Франя — милая жизнерадостная пастушка, не ведающая, кто она в этом мире, куда и зачем. Да ей и не надо этого ведать, она просто плывет по течению жизни, как я или вы, как большинство людей. Не всякий обязан быть великим и харизматичным, как моя царица-бабуля. Но вернемся в мой старый Быдгощ. Я русская девушка, но покойная мать и отец почему-то были поляки. Так уж получилось, и виновата в этом не я. Может, поэтому в Польше у меня больше родни, чем в России? А может, потому, что поляки родню свою обожают? Любую, даже самую дальнюю. Во всяком случае, мне все очень рады. Даже неловко порой. Всякий раз на вокзале меня встречает целая толпа. Все, кто есть там, все и приедут. Дядюшки, тетушки, кузены, кузины, их внуки, их дети и дети каких-то детей. Не перечесть. Эти поляки словно грузины по части родства. С русского взгляда я многим никто. Двоюродный плетень их забора им, пожалуй, ближе, чем я. Но это на русский взгляд. А на польский взгляд все меня обожают, хоть и ругают Россию. Да, мои поляки ругают мою Россию. Уж этого у них не отнять. Встречая меня, все соберутся и давай Россию ругать. Иной раз даже мысль возникает. Не для этого ли они, поляки мои, собрались, чтобы я могла знать, как ненавистна им моя родина? Ну, конечно же, не для этого. Им просто жаль меня. Они просто сочувствуют и не понимают, как я в этой великой России живу. А где еще жить мне, русской девушке? Правда, о том, что я русская, им невозможно сказать. Поляки не могут понять, что русскими в России становятся даже евреи. И так сильно эти евреи становятся русскими, что русскими они в своем еврейском Израиле потом и живут. Им даже свинину там есть разрешили. Поэтому в Быдгоще я, разумеется, полька, уж простите меня. И не потому я в Быдгоше полька, что евреям разрешили в Израиле есть свинину, а потому, что поляки не могут понять, как я могу обожать эту Россию. Но зато я их тоже жалею. Как они в этой тесной Польше живут? Там же российскому человеку и развернуться-то негде. Все правильно устроил Господь. Великая Россия для россиян, независимая Польша в составе Европы, а уж евреи, они где хотят, там и живут, потому что их любят везде». Я вышла из поезда и упала в объятия Яныка, троюродного брата моей мамы и своего троюродного дядюшки, сына бабушки Франи. За ним в длинной очереди стояли Марта, жена Яныка, Збышек, их сын, Каролина, их дочь, Петр, брат Яныка, Дана, жена Петра, Ядя, их дочь, Марок, их сын, пан Ян Лясота, родной брат бабушки Франи, пани Анна, его жена, Дариуш, их внук, Моника, его жена, и Якуб, сын Дариуша и Моники. Замыкали шествие бабушка Франя и дедушка Казик, который смущенно сказал: «Прости, Муза, остальные приехать никак не смогли. Кто в Германии, кто в Бельгии, жизнь разметала». Я его успокоила: «Ничего, мне хватит и этих». Побывав в крепких объятиях родственников, я даже забыла, зачем приехала в Быдгощ. Изрядно помятая и зацелованная, стояла я на перроне и радовалась, что хорошо сэкономила на носильщиках, не будет проблем с моим багажом, не всякому из родни даже по одной ручке от каждой моей сумки достанется. Многие, как это ни печально, пойдут порожняком. Так много родни, и так выходит уже мало сумок. На вокзальной площади, как и положено, меня поджидал целый эскорт. Рено, Пежо, парочка Мерседесов, два Форда, одни Жигули, три старые Волги и даже один Запорожец. И еще они будут русских ругать. «Музка, едем к нам?» — чисто риторически спросила бабушка Франя, жестом давая родне понять, чтобы даже и не помышляли сегодня загробастать меня. Все состроили кислые мины, но покорились. Но каждый взял с меня клятву, что в ближайшее время я уделю внимание и их бабке да бисквитному пирогу с пьяной вишней. Особенно хорошо удавался этот пирог Дане, жене Петра, старшего сына бабушки Франи. Поэтому приоритет я оставила за их семьей. Остальные пошли в порядке убывания кулинарных способностей жен. Таким образом, мой друг детства Якуб оказался самым последним, поскольку вообще не был женат. «Музка, как там Анна моя?» — имея в виду бабулю, спросила бабушка Франя. Едва мы переступили порог ее дома. «Музка по-польски ласково, как по-русски музочка, поэтому я не обиделась, а выразила уверенность. Думаю, что бабуля в порядке». И привела бабушку Франю в неописуемое волнение. «Как это думаешь?» — поразилась она. «Разве вы с ней не видитесь?» «Видимся, но в последние дни не часто. Я приехала из Франции, если ты не заметила по телеграмме, которую дала в Тьенвилле». Телеграмму получил Петр, но как ты оказалась во Франции? Несмотря на объединенную Европу, для бабушки Франи Франция не меньшая заграница, чем для нас Чукотка или Владивосток. «Долго рассказывать», — буркнула я, всем сердцем устремляясь на старое место. Точнее, в костел XII века, где меня вполне уже мог поджидать мой любимый Казимеш. Но пока я душой и сердцем рвалась в действующий памятник старины, бабушка Франя хлопотала над праздничным ужином. Праздник, естественно, был в честь моей важной персоны. Точнее, сам мой приезд был для них праздником, причем искренним, а не просто поводом выпить. Мои родственники, к слову сказать, все как один малопьющие. Я крутилась и так, и эдак, не зная, под каким предлогом смотаться в костел. Когда начали подтягиваться Янек с Мартой, я поняла, что будут сложности. А когда к ним присоединился пан Лесота со своей семьей и его внук Дариуш со своей, я окончательно прозрела. Мысль о встрече с Казимежем придется оставить на завтрашний день. А сегодня буду сидеть в родном кругу, пить ягодные наливки, есть кнедли и бабку, да петь «Марыся, Марыся меня полюбила», а также «Хей, Янчак, хей». Так и вышло. Тот не знает настоящего счастья, кто из малой семьи. Когда за одним столом собирается толпа, и толпа — это не просто друзья или приятели, а люди, безмерно сочувствующие, всегда готовые прийти на помощь и воспринимающие твою боль как свою, это настоящее счастье. Меня подхватила волна всеобщей любви и с легкостью понесла от одного родного берега к другому. И везде мне были рады, и все меня безмерно любили, и каждый желал мне только добра. Моими победами здесь гордились, мои оплошности тут прощали, и не было места зависти, злобе, хитрости, колкости и недоверию. Неужели такую толпу состряпали всего два человека? Замирая от нежности, думала я, разглядывая лица тех, в чьих жилах текла кровь, очень близкая мне. Моя прапрабабка Магдалена полюбила прапрадеда Хенриха, и вот результат. Сколько народу! И ведь это еще не все, если верить дедушке Казику. Остальные разбросаны по другим городам Европы, и их трудно пересчитать. Теплая, ласковая волна несла меня и несла, и у каждого берега непременно вспоминалось обо мне что-нибудь эдакое, необыкновенное. Для них, разумеется, не для меня. Дядя Петр с растроганным умилением рассказывал, как я в отрочестве завалила в костер его новенький мотоцикл. Дядя Янок, сверкая слезой безмерной любви, припомнил, как затеяла я волейбол в его огромной гостиной и разнесла вдребезги стекла. Вспоминал мои подлые шалости и радовался им, как ребенок мой старший кузен Дариуш. Тетушка тоже расчувствовалась, восторгаясь, какой необыкновенной малышкой я когда-то была, наделала, простите, в кастрюлю и аккуратно грех свой крышкой прикрыла. Все рекорды, однако, побил пан Лясота. Он рассказал самый пакостный эпизод из моего польского детства. Оказывается, я подбила его внука Якуба стащить шубу его матери, пани Моники. Новую беличью шубку мы толкнули старьевщику, а на вырученные деньги накупили дешевых конфет, которые щедрой рукой раздали всем, кого знали. Рассказывая все эти ужасы, пан Лясота от умиления едва не рыдал. Он растроганно гладил меня по голове и с искренней нежностью приговаривал: «Ах, какая наша Музка выросла красивая! Уж таких красавиц и не бывало в нашем роду!» И я ему верила. Он действительно не замечал моих шепелявости и косолапости. Счастливая и утомленная любовью родни, в свою спальню на втором этаже я попала далеко за полночь, рухнула на кровать и заснула почти мгновенно, лишь успела подумать, а бедный Казимиш весь день проторчал в костеле. Глава 37. Когда я сплю в огромном доме бабушки Франи, вся семья ходит на цыпочках. Даже собака не решается лаять. Магнитофон, телевизор и тем более радио включать запрещено категорически, даже если ждут сообщения о нападении Польши на вражескую Россию. Вот как такое могло когда-то случиться? Понять не могу. Как не пойму никогда нонсенса с Иваном Сусаниным, который в России герой и постылый предатель в дружеской Польше. Своими глазами читала в одной польской газете нашему герою их горький упрек. Как мог этот Иван Славянин так подло предать своих братьев-поляков? Уж не знаю истории, но постоянно гадаю, какая пакость стравливает веками нас, близких, родных по духу и крови, поляков и русских. Думаю, шло все от наших немецких правителей. Это они так плохо относились к славянам, не иначе. Да простит меня немец, дед моего отца по материнской линии. Ведь я же его простила за то, что он в моих генах сидит и не дает мне покоя своей аккуратностью. Ой, ну вернемся в мою спальню в дом бабушки Франи. Совершенно естественно, что на следующее утро проснулась я от истошного крика Марыси Сташевской. Она горестно сообщала всему кварталу, что пропал ее черный лифчик. При этом обращалась она почему-то к своему мужу, сумасшедшему Тадыку. Видимо, он ответственный за белье своей женушки. «Почему сумасшедшему?» – спросите вы. «А разве нормальный мужчина мог бы жениться на скандальной Марысе?» Должна сказать, ультразвук просто тьфу в сравнении с самым обычным воплем Марыси. Открыв глаза, я с перепугу долго соображала, что происходит. А когда поняла, едва не помчалась искать черный лифчик Марыси. Я готова была искать что угодно, лишь бы она замолчала, но вовремя вспомнила, что в доме Сташевских ничего невозможно найти. Такой там всегда бардак. Дело невиданное для чистоплотной Польши. Полежав в постели, я решила, что под ультразвук Марыси лучше пить кофе, чем спать. И попилась в столовую. Бедная бабушка Франя не знала, куда деть глаза от стыда за Марысю. «Ты проснулась?» – спросила она с острым чувством вины и бросила загнанный взгляд в сторону владений Сташевских. Пришлось ее успокоить. «Да, Марыся вовремя меня разбудила». «Куда ты спешишь?» – поинтересовалась бабушка Франя, наливая мне кофе. «Хочу попасть в большой универмаг до его закрытия на обед». Бабушка Франя знала, что мое свидание с Быдгощем всегда начиналось с этого универмага, поэтому она не удивилась. «Позвонить Петру, чтобы он тебя отвез?» – лишь спросила она. Быдгощ, конечно, центр воеводства, и по европейским меркам город большой, но после нашего Питера он кажется просто деревней. Имею в виду только размеры, потому что весь Быдгощ легко можно обойти всего лишь за день. Однако местные жители добросовестно пользуются городским транспортом и личными автомобилями. «Зачем мне Петр?» – рассмеялась я. «Я не работать сюда приехала, прогуляюсь». Бабушка Франя в этом месте всегда приходила в ужас. «Прогуляешься до универмага? Это же страшно далеко!» «Да, конечно, 20 минут ходьбы». «Нет, Музка, ты верно хитришь», – не унималась бабушка Франя. «Боишься Петра оторвать от дел? Тогда дед Казя тебя отвезет». Мои планы не входило являться на свидание в обществе дедушки Кази. Но такая уж у меня родня. Их любовь порой приносит огромное неудобство. Как я не сопротивлялась, меня затолкали в старенький «Мерседес» и повезли в универмаг. А я-то хотела побродить по улочкам Быдгоща, полюбоваться старинными зданиями, на старое место зайти, а потом и в костел к Казимежу. Всего этого меня никто не лишал. Все это я сделала, но в присутствии бабушки Франи, дедушки Кази, а также Петра, Янока и Якуба, которые явились во время нашего спора. Спор немедленно прекратился, и мы всей толпой отправились в универмаг, а потом поставили автомобиль на стоянку и долго гуляли по улочкам Быдгоща. В некоторых местах Якуб меня даже фотографировал. Бабушка Франя энергично руководила этим процессом. «Якуб, сними муску на фоне стелы», — приказала она, когда мы поравнялись с памятником советским солдатам, погибшим, освобождая Польшу от фашистской Германии. «Зачем?» — поразился Якуб. «Пусть моя Анна видит, как относимся мы к освободителям». Действительно, памятник был ухожен на зависть всем нашим памятникам. И это несмотря на то, что освободители освободили поляков заодно и от Европы, в которую с такой радостью они вступили чуть позже. Я не зря так подробно рассказываю про этот памятник. Именно за ним располагался костел, где томился мой ненаглядный Казимеш. Пока родня млела от удовольствия, как хорошо их музыка проводит время, я с тоской поглядывала на шпиль с католическим крестом, который виднелся вдали. Я умирала от любви и нетерпения, но ничего поделать не могла. Вместо того, чтобы со всех ног бежать к Казимежу, я вынуждена была чинно позировать перед фотокамерой Якуба. Бедный Казимеш испугался блондина какого-то. Вот где нас подстерегала бездна препятствий. И зачем было напрягаться блондину, когда и бабушка Франя неплохо умеет шпионить за мной, хоть и невольно. Покрутившись на старом месте, мы отправились на автостоянку, сели в свой «Мерседес» и... поехали обратно домой. Все были очень довольны, а вот я возвращалась с тяжелым сердцем и головой, полной самых пессимистических мыслей. Глава 38. «Вряд ли вырвусь сегодня в костел», — подумала я. «Петр потащит меня в свой дом». Родственники окружили меня таким плотным кольцом внимания, что я уже скромно строила планы. Они скрутили меня своей любовью и не отпускали. Лишь на пятый день удалось мне вырваться из цепких объятий родни. Я сразу же понеслась в костел. Под величественную органную музыку с замирающим, трепещущим и жаждущим любви сердцем вошла я в храм чистоты. И что же? Я обыскала там все закоулки, даже заглядывала под скамейки, но Казимежа не нашла. Убитая горем, поплелась я в родное гнездо. А что, если ему ждать надоело, и он уехал, гадала я? А что, если он обиделся на меня? А что, если он меня разлюбил? Но все было не так. Казимеш изо дня в день ждал меня вовсе не в костеле. Он издали наблюдал за входом, справедливо полагая, что другим путем в костел попасть невозможно. Когда я вышла из костела, он спокойно потопал за мной. Лишь рядом с домом бабушки Франи он рискнул обнаружить себя. Для меня это произошло совсем неожиданно. Глотая слезы, брела я по узенькой улочке и вдруг была схвачена за руку, схвачена грубо. И глазом моргнуть не успела, как оказалась в темном подъезде. Чьи-то губы впились в мои. Я готова была оказать яростное сопротивление, но услышала голос Казимежа. «Муза, любимая!» От счастья я едва не упала. «Муза», — шептал мой Казимеш, приподнимая меня от пола, — «как люблю я тебя, если б ты меня так любила!» «Давай не будем считаться», — ответила я. Он вернул меня на пол и сказал: «Уходи». «Да выпендривалась», — подумала я. Казимеш мне пояснил: «Я останусь здесь, хочу точно удостовериться, что за тобой не следят, а завтра приходи снова в костел». «Когда? Когда сможешь?» «В 8 утра уже буду там», — заверила я, а Казимеш, зная мои привычки, рассмеялся. «Если будешь 12, и то уже хорошо», — сказал он, нежно целуя меня в щеку и легонько подталкивая к выходу. Я вынуждена была покориться, хоть и очень мне того не хотелось. Однако далеко я не ушла, а спрятавшись за углом, дождалась Казимежа. Не могла я уйти, не взглянув на него. Казимеш вышел, посмотрел по сторонам и быстро пошел. На нем были голубая рубашка, усыпанная крупными красными звездами, и легкие пляжные брюки серовато-белого цвета. Странная рубашка и не менее странные брюки. Обычно он был придирчив к одежде. «Не очень-то по погоде оделся Казимеш», — подумала я, отмечая, что он загорел, а волосы выгорели и порыжели. Ночью я почти не спала. Думала о Казимеже, вспоминала его губы, его поцелуи. Наконец наступило утро. Оно брызнуло в окно радостными лучами. Я вскочила с кровати, обняла воздух, поцеловала его и воскликнула: «Мой Казимеш!» Резво влетев в столовую, я проделала то же самое с бабушкой Франей, онемевшей от удивления. «Ты уже встала, Муза?» — спросила она, когда к ней вернулся голос. «Уже, уже, уже!» — закружила по комнате я в ликующем вальсе. «Музка, что случилось?» — это уже дедушка Казик спросил. «Проснулась!» — весело сообщила я. «Но Марыся еще не кричала!» — промямлил он, отводя Марысе роль петуха. «Ты предлагаешь мне ее разбудить? Я готова!» «Марыся, Марыся!» — дурачась воскликнула я. Бабушка Франя и дедушка Казик с улыбками умиления смотрели на меня и изредка переглядывались, пожимая плечами. Им было ясно, что я в отличнейшем настроении, но причин понять они не могли. Страшное любопытство разбирало обоих. Они лишь подыскивали форму для его выражения. Первая нашлась бабушка Франя. «Ты влюбилась!» — заключила она. «И потеряла сон!» — добавил дедушка Казик. «Точно! Вы угадали!» — воскликнула я и бросилась целовать милых своих стариков. «Но больше не спрашивайте ни о чем, потому что я все равно не расскажу вам, как красив он и как умен, как ясен и смел его взгляд, и как горячи его поцелуи! Ничего этого вы от меня не услышите, сколько ни просите!» «Да уж», — поджала губы бабушка Франя, — «в наши годы уж точно добиваться от девушки такой откровенности казалось кощунственным. Вы жили всего лишь в прошлом веке», — напомнила я. Плотно позавтракав на радость бабушки Франи, я помчалась в костел. Я неслась по улицам города, мысленно представляя, как взгляну на Казимежа, как утону в его бездонных глазах, как станет он восхищаться моей красотой, уж простите, и другими достоинствами, коих у меня, как вы знаете, нет и в помине. Ничего не поделаешь, чем меньше достоинств у женщины, тем сильнее просит ее душа комплиментов. Моя душа погибала без комплиментов, на которые никогда не скупился Казимеш. Уже подходя к костелу, я заметила множество людей. Это мне показалось странным. Костел не пивная, и народ там никогда не толпится. Я так спешила к Казимежу, что даже изменила своим привычкам и не примкнула к толпе. Совладав с любопытством, я отправилась дальше и торопливо вошла в костел. И на этот раз Казимежа не было. Но я волноваться не стала, а подумала, он верно, как в прошлый раз, решил за мной последить. Покидая костел, я собиралась направиться к площади Староместа, а потом через мост на улицу, ведущую к дому бабушки Франи. Но планы мои были нарушены. Я увидела у костела машину скорой помощи. Народ волновался, недовольный, что его разгоняют. То и дело раздавались крики, полные ужаса. «Матка Боска! Матка Боска!» Плохое предчувствие овладело мной. Казалось, происходит нечто ужасное не там, в толпе, а в моей жизни. Я остолбенела и не в силах была двинуться с места, когда услышала ультразвук Марыси Сташевской. «Да вот же она, невеста покойного! Муза, иди сюда! Твой Казик погиб!» Я вскрикнула. Ноги мои подкосились, но устояла. Услышав, что я невеста, народ расступился, вопль застрял в моем горле. Казимеш, разбросав ноги и руки и отвернув от меня лицо, лежал на брусчатке. Его серовато-белые брюки стали беловато-серыми. Голубая рубашка с красными звездами, разорванная в нескольких местах, была так несвежа, словно ею протирали полы. Выгоревшие рыжевато-русые волосы спутались и были в крови. Я упала на колени и поползла к Казимежу, приговаривая: «Любимый, ты ведь живой, ты живой!» Остановить меня никто не рискнул, даже отчаянная Марыся. Я подползла к Казимежу и заглянула в его лицо. Оно было так сильно разбито, что я испуганно отвернулась. «Это Казимеш Болицкий?» — спросили меня. «Да, это он, мой любимый!» — не узнавая своего голоса, ответила я. Кто-то поднял меня. «Нам нужно поговорить», — услышала я чужой мужской голос. Сомнобулически ответила «хорошо» и села в машину, которая вскоре затормозила у старинного особняка, обнесенного высокой оградой. Происходило все как в тумане, как не со мной. Когда дверь особняка открылась, я увидела Колю. Колю, мужа противной выдры. Коля повел меня по широкой мраморной лестнице. Потом мы долго шли по длинному коридору, пока не уперлись в старинную дубовую дверь. За дверью был кабинет с массивной мебелью. «Муза, расскажи про Казимежа Болицкого», — усаживая меня на диван, грустным голосом попросил Коля и виновато добавил: «Пожалуйста, все, что знаешь. Сердце мое пронзило невыносимая боль. Глава 39. С Казимежем мы познакомились случайно, но он верил, что это судьба. Так дело было. С тяжелыми мыслями о своем третьем муже гуляла я по Быдгощу, добрела до Староместа и застыла у памятника жертвам фашизма. Я почувствовала себя жертвой третьего мужа. Мысли о нем приобрели оттенки трагизма. Ощутив острую нехватку любви, я устремилась к Всевышнему. Не пугайтесь, просто вошла в костел, который был рядом с памятником. В костеле шла служба. Играл орган. Народу было так много, что свободных мест на скамейках почти не осталось. Я отыскала себе уголок и уселась. Службы не слышала. Разглядывая высокие своды потолка, призадумалась, мысли скакали. «Как здесь скучно!» — горевала я. «Зачем Якубу приспичило ехать в Германию? Хоть он развлек бы меня!» Очень вкусные получились вчера у бабушки Франи клёцки. А какого Петр зажарил в честь моего приезда барашка, пальчики оближешь и язык проглотишь. На этой содержательной мысли я была потревожена. «Простите, не помешаю?» — услышала я низкий, словно простуженный голос. Повернула голову влево и увидела симпатичного молодого мужчину лет 28, не больше. Мне в ту пору было, кажется, 23. Короче, возраст мужчины показался приемлемым для приятной беседы. А то, что мужчина расположен на такую беседу, я не сомневалась. Его выдало восхищение, возникшее у него в глазах. От мужчин такие взгляды мне редко перепадали. Чего не могу сказать о сестрах по полу. Женщин мои недостатки восхищают частенько. Иногда даже приводят в восторг, особенно подругу Ганусю. И не Нуся от Гануси не отстает. Ой, впрочем, и Туся. Но не будем о грустном. Вернемся к Казимежу. «Не помешаете», — ответила я и вернула свои с легкой косинкой очи сводом огромного потолка. Мужчина присел на скамейку рядом со мной, а я с еще большим рвением предалась размышлениям. На этот раз мысли не множились и не скакали, а потекли ламинарно, как любил выражаться Казимеж, то есть в одной плоскости. «Интересно, он женат?» Прикид на нем ничего, значит, денежки водятся. Выходит, женат. Хотя вовсе не обязательно. Чем же он занимается? Явно интеллигент. По-моему, даже слишком. Мог бы и беседу со мной завязать. Надоело сидеть в безмолвии. Так, пора уходить. Если он с серьезными намерениями, увяжется за мной. Если нет, пусть молится, раз ему больше нечем заняться. Я поднялась со скамейки и медленно направилась к выходу. Мужчина вежливо меня пропустил и снова присел на скамейку. «Черт возьми! Как я разозлилась! Снова не повезло! Зачем он тогда глазел? Зачем восхищался?» — сердито думала я, выходя из костела. «Как тут не вспомнить народную поговорку, которую любила моя хохлушка-свекровь, мать первого мужа? У церкви была, никто и не полапал», — говаривала она. «Не то ли произошло и со мной, но в самом прямом смысле, простите за откровенность». Я дошла до моста, постояла, опираясь на перила, посмотрела на темные воды Брды, да и замечталась. Представила вдруг себя в объятиях того незнакомца, Казимежа. Честное слово, еще не было со мной такого. Так к нему вдруг потянуло, что хоть обратно в костел беги. Такая мысль не показалась мне совершенно абсурдной. Ах, почему это женщины всегда должны ждать, когда на них обратят внимание? «Почему только мужчины могут выражать все желания вслух?» Громко и горестно вопросила я у реки Брды. «Нет-нет, не надо, пожалуйста!» — услышала я простуженный голос. Это был он. Взглянув на него, я спросила, что не надо. Было очевидно. Он принял меня за чокнутую, готовую с моста сигануть. «Пожалуй, уже ничего», — с улыбкой ответил он, сообразив, что я не самоубийца. «Я вами залюбовался, вы так величественно держите голову, будто вас специально учили этому». «Вы не ошиблись», — охотно разоткровенничалась я. «Совсем малышкой бабуля отдала меня в спортивную секцию по фехтованию. Она хотела исправить мою косолапость, но ничего не добилась. Там научили меня держать голову, а заодно и спину, и кое-что еще», — добавила я имея в виду только шпагу. Но косолапость осталась. Он пропустил мою последнюю фразу мимо ушей, значит, знает, как вести себя с дамами. Этим он меня окончательно обворожил. «Значит, вы фехтуете?» — с милой улыбкой восторга спросил незнакомец. Этой улыбки, к месту сказать, он не убирал со своего лица до самого дома бабушки Франи, куда вызвался меня проводить. «Фехтовала. И дофехтовалась до первого разряда. А вы чем занимаетесь?» «В данный момент вами любуюсь. В костюле вы были так трогательны во время вашей молитвы». Я догадалась, видимо, он имеет в виду тот момент, когда я вспоминала барашка. «Меня зовут Муза», — демонстрируя хорошее воспитание, представилась я, хоть меня об этом и не просили. «Казимеш Балицкий. Для вас просто Казик. В таком случае я Муза Добрая». «Могли бы и не говорить. То, что вы добрая, я понял с первого взгляда», — сказал мне Казимеш. «А я поняла, что готова позволить ему пользоваться своей добротой. До самой своей смерти готова. Но вышло все не так, как я хотела». Вышло все очень плохо. Глава 40. Я горестно уставилась на Колю. Так я познакомилась с Казимежем Балицким. Как видишь, ничего особенного. «Если исключить личность самого Казимежа», — тоскливо вздохнул Коля. «Эх, Муза! Не хочешь ты нам помочь, а жаль». «Кому вам?» «Контрразведке». «Коля», — промямлила я, — «Коля, я совсем ничего не знаю. Вам же секреты, наверное, подавай. А кто мне доверит секреты? Ты бы доверил?» Он грустно покачал головой. «Кто ты, Коля? Ты можешь мне честно сказать?» — спросила я без всякой надежды. Но он мне ответил. «Я полковник, женат на женщине, которую зовут Капитолина. Кстати, кое для кого и это большой секрет». «Выдра, что ли, секрет?» — зло подумала я. «И пора с этим Колей-полковником переходить на «вы», и надо срочно залиться слезами, а то он неправильно что-то себя ведет». И я залилась. Упрекнула его, рыдая. «Коля, вы играете моими чувствами, обещали мне помогать, а сами ведете со мной игру нечестную и опасную». Он расстроился, надеясь, что искренне. «Да не веду я с тобой никакой игры. И перестань плакать, Муза. Слезами делу не поможешь». «Все вы мужчины такие», — пискнула я. «Одни дела у вас на уме, только работа. А что при этом должны чувствовать бедные одинокие женщины, вам наплевать». Коля с иронией взглянул на меня и возразил очень туманно. «Уж я-то знаю, что должны чувствовать женщины, но, как правило, они этого почему-то не чувствуют. Лучше скажи, зачем ты отравила агента?» Слезы мигом улетучились из моих глаз. «Какого агента?» — испуганно вскрикнула я. «Нашего Мишку Крохина». «Мишку Крохина? Но я знать его не знаю и в глаза никогда не видывала». «А это кто, по-твоему?» — спросил Коля и показал цветную фотографию моего французского поклонника-блондина Андре. «А вот здесь могу вам быть очень полезна», — немедленно оживилась я. «Об этом кое-что знаю. Это Казанова из клуба «Партида Плезир». Зовут его Андре. По него сходят с ума все девушки, а он сохнет по мне. Как это неудивительно. Но при чем тут ваш Мишка Крохин?» «Мишка Крохин и есть Андре», — процедил сквозь зубы полковник Коля и зло спросил. «Зачем ты его отравила? Парень в реанимации». «Что? Так плохо?» — искренне поразилась я. Честное слово, никак не рассчитывала на такой сильный эффект. «Плох? Неизвестно еще, будет ли Миша жить». «Я не виновата. Вовсе не собиралась его травить. Всего лишь хотела, чтобы он поспал, пока я смотаюсь в Польшу. Этот Миша ходил за мной по пятам. И вообще, ничего не понимаю, если он ваш агент, зачем тогда вы советовали насыпать ему тех таблеток?» «Черт, кажется, проболталась». Мне было приказано растворить в кофе всего одну таблетку, но там почему-то целых 5 оказалось. Не выбрасывать же остальные. Вот я все и растворила из бережливости. А во всем виноват мой немецкий предок, дед отца по материнской линии. Своей бережливостью он на всякие гадости так меня и толкает. Спрашивается, зачем русскому человеку его немецкая бережливость? Что немцу благо, то русскому смерть. Вот бедный Крохин Андре теперь и страдает через этого немца. Кстати, от меня не одна лишь беда. Все обманутые этим Крохиным женщины, наверняка их немало, умерли бы от счастья, узнай, что я сделала с их красавчиком. Коля тем временем строго спросил: «Кто тебе посоветовал насыпать Мише таблеток?» «Даже не знаю, как и сказать», — растерянно промямлила я. «Мы общались по телефону, но голос его я сразу узнала. Может, это был и не он, но голос точь-точь, как у твоего лучшего друга». Коля насторожился. «О каком друге ты говоришь?» Я удивилась. «Ну как же, о приятном мужчине с сигарой, который все время меня хвалил, выдавая задание». О полученных деньгах я решила не вспоминать. «Жаль, что вы не можете видеть, как вытянулось лицо полковника Коли. Редкое зрелище. Думаю, с такими талантами он мог бы иметь успех в цирке и на эстраде». Сообразив, что не дождусь понимания, я пошла в наступление. «Ну, не знаю, Коля, ты бросил меня одну во Франции на чужбине, я так страдала, а тут еще этот стул». «Какой стул, черт возьми, ни с того ни с сего?» — взъерепенился Коля. «Кажется, ничего ему грубого не сказала. Он же полез в бутылку». Пришлось снова пустить слезу. «Согласна, совершенно дурацкий стул, на старомодных дурацких ножках», — горько всхлипнула я и свирепо добавила: «Век бы его не видать!» Коля перестал почему-то сердиться. «Дурацкий стул на старомодных ножках?» — рассеянно повторил он, усиленно размышляя. «А как ты вообще попала в Париж?» — вдруг спросил Коля. Я так и подпрыгнула. «Как я попала в Париж? Ты меня еще спрашиваешь?» — завопила я значительно громче Марыси Сташевской. Уж пусть она не обижается. «Посылаешь ко мне своих лучших друзей, они силой вывозят меня из России в Париж. Представляю, как ты упиралась», — издевательски посочувствовал Коля. «Да, упиралась, потому что в Питере у меня есть дела. У меня на руках бабуля. Всю жизнь. Она хуже ребенка. Надолго ее нельзя одну оставлять. Она обязательно в кого-нибудь влюбится. Ты знаешь, сколько у нее любовников?» «Господи, что я мелю? Чистую правду. Бабуля везет любви на 9-м десятке, а я одинока в свои 25. Мне стало горько, и я заплакала. «Если бы не этот твой труп, я бы вообще сейчас была дома и горя не знала бы», — всхлипывая, пропищала я. Коля поразился. «Так труп, выходит, был мой?» «Один мой, второй твой». «Как же ты так поделила?» — спросил Коля, глядя на меня без сочувствия. «Очень просто. Первый появился до тебя, значит, он мой, а второй появился при твоем участии». «Что ты имеешь в виду?» Пришлось возмутиться. Плакать было глупо и бесполезно. «Как это что?» — завопила я. «Если бы ты не взялся мне помогать, я бы не помчалась к Ганусе, а, следовательно, незнакомец туда бы не позвонил, и я не пошла бы к нему навстречу. Он, думаю, тоже из контрразведки. Надеюсь, ты его похоронил?» Не дожидаясь ответа, я с пылом продолжила. «Между прочим, я жизнью своей рисковала, чтобы выполнять все те задания, за которые так хвалил меня твой лучший друг». Коля переменился в лице. И сочувствия я попросила: «Коль, ты не волнуйся, а лучше будь со мной откровенным». «Почему это я должен быть с тобой откровенным?» — изумился он. «Потому что в противном случае ничего от меня не узнаешь», — категорично отрезала я и добавила: «Хоть режь меня, хоть ешь меня». Моя речь произвела впечатление на Колю. Он заверил: «Хорошо, буду с тобой откровенен». «Давай», — согласилась я. «Кто этот мужчина, который сидел у бассейна в Париже?» «Не знаю». «Как это не знаешь? Такая откровенность мне не нужна. Если ты не знаешь своих сотрудников, тогда у вас настоящий бардак, а не контрразведка. Все, я больше не могу. Извини, нет времени слушать твое вранье. Бабушка Франя уже заждалась меня, а я тут сижу, своим отсутствием любимую родственницу расстраиваю». Я решительно вскочила с дивана, делая вид, что собираюсь уйти. Коля взвыл: «Это черт знает что! Совершенно невозможно работать!» «Ах! Так мы работаем!» — вернулась я на диван. «Вот ты и проболтался! Тьфу!» Я презрительно сплюнула и испепелила взглядом полковника Колю. Он хоть и полковник, но почему-то поежился. «Выходит, Тонкий не твой лучший друг?» — прозрела я, содрогаясь. Колины брови выгнулись. «Тонкий? Это тот, с которым ты села в самолет, летящий в Париж?» «Да, длинный и тонкий мужик. Он, выходит, не твой друг?» «Нет», — грустно признался Коля. «И мужик у бассейна?» «И он». «И тот, что с волосатым ртом и сигарой, тоже не твой лучший друг?» «Муза, если честно, я совсем не понимаю, о ком идет речь». «Ну как тут не вскипеть?» «Я вскипела». «А вот и врешь. Признавайтесь, зачем вы устроили дурацкое похищение?» «Что ты имеешь в виду?» — упавшим голосом поинтересовался Коля. «Самолет, конечно. Ой, мамочка, каких неприятностей я натерпелась со стулом! Хочу знать, по чьей вине. Только не говори мне, что снова не знаешь. Между прочим, я тоже могу сослаться на отсутствие информации», — преградила я, понимая, что нужна им позарез, иначе не стал бы возиться со мной аж целый полковник. «Из самолета ты была похищена террористами», — со вздохом признался Коля. «Из-под чьего носа они меня выдернули? На кого работает тонкий?» — взвизгнула я. «На американскую разведку». «Ну как тут не присвистнуть?» Я присвистнула. «Фьють! Кто же подложил мне такую свинью?» «Казимеш», — понурившись, сказал Коля. Меня как обухом по голове хватили. «Казимеш?» — спросила я, окончательно разуверившись в мужчинах. «И этот меня не любил. Немедленно говори, на кого он работал?» Коля меня успокоил. «На себя». Казимеш был гениальным ученым. Многим хотелось его заполучить, но он был честным, порядочным человеком. Открытие, которое сделал Казимеш, оказалось опасным для человечества. Узнав об этом, он бросил свой дом, работу и скрылся. С тех пор его стали разыскивать.